personality. And think of all the books about DuBarry's looks. What was it made of? The toast of Paris. She had a well-developed... Томас, набрав на замке нужную комбинацию цифр, открыл свой шкаф в раздевалке. Вот уже несколько месяцев, как каждый шкаф оборудовали своим замком, а членов клуба убедительно просили оставлять свои бумажники и кошельки в конторе, где их запечатывали в конверты из плотной бумаги и прятали в сейф. Это решение протолкнул Брюстер Рид, чей талисман, сотню долларов, вытащили из нагрудного кармана пиджака днем в субботу, когда Томаса не было, он уезжал в Порт-Филипп. Доминик с большой радостью сообщил ему об этом днем в понедельник, когда Томас вышел на работу. «Ну, наконец-то», — сказал он, — «все убедились, что в этом виноват не ты. Я ж ведь не приглашаю сюда на работу воришек. Какие же все же они негодяи!» Доминик даже сумел договориться с руководством, чтобы Тому увеличили жалование на $10. Теперь он получал $45 в неделю. Том разделся, надел спортивную форму, потом боксерские ботинки. Теперь он вместо Доминика вел 5-часовые занятия по ритмической гимнастике, после чего в зале оставались один или два члена клуба. Они просили его побыть их спарринг-партнером, побоксировать на ринге пару раундов. Он научился у Доминика особому трюку – внешне выглядеть очень агрессивным, не нанося при этом сопернику чувствительных ударов, и сам избегая этого по возможности. Еще он четко усвоил одно правило – надо делать все, чтобы члены клуба поверили, что ты можешь научить их правильно вести бой. Он не дотрагивался до своих $4900, лежавших в его личной ячейке в сейфе в банке Порт-Филиппа, и по-прежнему обращался к Синклеру, вежливо называл его «сэр», встречаясь с ним в раздевалке. Ему нравились занятия по ритмической гимнастике, но в отличие от Доминика, который просто задавал тренирующимся ритм, Том и сам выполнял все упражнения вместе с группой. Приседания, круговые движения ногами, имитация езды на велосипеде, ходьба широко расставленными ногами, сгибание коленей, наклоны с касанием пола, отжимания в упоре и все такое прочее. Такие физические упражнения помогали ему поддерживать хорошую спортивную форму и в то же время доставляли громадное удовольствие. Он наблюдал за тем, как эти дородные, надутые от важности люди тяжело пыхтели и потели от напряжения. Голос у него тоже изменился. В нем появились командные нотки. Теперь он не был так похож на мальчишку, как прежде. Впервые он просыпался по утрам без дурных предчувствий и не боялся, что с ним сегодня непременно должно произойти какое-то несчастье, которое он не в силах предотвратить. После занятий по ритмической гимнастике Томас вошел в боксерский зал и увидел, что Доминик с Гринингом надевают боксерские перчатки. Доминик простыл и накануне немного перебрал. У него были красные глаза, и он очень медленно двигался. Он выглядел таким бесформенным в своем мешковатом спортивном костюме с растрепанными волосами, среди которых поблескивала его лысина в свете ярких ламп над головой. Грининг, слишком высокий для своего веса, нетерпеливо и агрессивно двигался в своих боксерских ботинках по матам, издавая кожаными подошвами резкие сухие звуки. Глаза его, казалось, обесцветились под льющимся сверху светом, а белокурые короткие волосы отливали серебром. Во время войны он служил морской пехоте в звании капитана, даже получил какую-то серьезную награду. Очень красивый мужчина, с прямым носом, крепкими скулами и розовыми щеками. Если бы он не был выходцем из семьи, которая презирала киноискусство, то мог бы стать звездой в фильмах-вестернах, например. С того времени, когда Грининг заявил, что это Томас украл у него $10 из шкафчика, он больше ни словом не обмолвился с ним. И сейчас, когда Том пришел сюда на встречу с одним из членов клуба, попросившим его стать спарринг-партнером, Грининг даже не посмотрел в его сторону. «Ну-ка, малыш, помоги мне надеть перчатки», — попросил Доминик. Том завязал ему шнурки. Доминик прежде сделал то же самое для Грининга. Доминик бросил взгляд на большие часы на стене, чтобы засечь время. Он твердо решил не драться на ринге больше 2 минут без перерыва. Надев перчатки, он, шаркая подошвами о маты, подошел к Гринингу. «Ну, что ж, сэр, если вы готовы...» И Грининг сразу же начал быстро наседать на него. Он был боксером, который боксировал в традиционной манере, пользовался преимуществом длинных рук и наносил удары издалека в голову Доминика. Из-за простуды и похмелья Доминик начал задыхаться на первой же минуте. Он пытался уйти от ударов, убрать голову, спрятать ее, поэтому уперся головой в подбородок Грининга, одновременно нанося вялые удары противнику в живот. Внезапно Грининг, резко отскочив назад, нанес правый сильнейший апперкот, от которого у Доминика изо рта хлынула кровь. «Вот дерьмо», — подумал Томас, но ничего не сказал вслух, и обычное выражение его лица не изменилось. Доминик, сидя на мате, рукой в перчатке пытался остановить кровь. Грининг не подумал ему помочь, лишь отошел от него на несколько шагов и, опустив руки в тяжелых перчатках, равнодушно взирал. Не в силах подняться, Доминик протянул Томасу руки в перчатках. «Сними их, малыш», — попросил он глухим, хриплым голосом. «Думаю, на сегодня с меня хватит». Все вокруг молчали. Томас снял с его рук перчатки. Он знал, что бывшие боксеры не любят, когда им помогают подняться, поэтому и предлагать не стал. Доминик медленно поднялся на ноги, вытирая окровавленный рот рукавом. «Прошу прощения, сэр», — сказал он, обращаясь к Гринингу. «Думаю, сегодня я не в форме». «Ну, какая же это разминка?» — недовольно пробурчал Грининг. «Нужно было предупредить меня заранее, что вы плохо себя чувствуете. Я не стал бы и переодеваться». «Ну, а ты, Джордах?» — вдруг спросил он. «Я видел тебя пару раз здесь на ринге. Не хочешь размяться пару минут?» «Джордах», — отметил Томас. «Выходит, он знает мою фамилию». Он вопросительно посмотрел на Доминика. «Грининг — это совершенно другой материал. Это вам не солидные с животиком энтузиасты ритмической гимнастики, которых ему сплавлял Доминик». В черных, глубоко запавших глазах Доминика вспыхнули искры сицилийской ненависти. «Ну, если мистер Грининг хочет, Том», — тихо вымолвил Доминик, сплевывая кровь, «то, думаю, нужно его уважить». Томас быстро надел боксерские перчатки. Доминик, низко опустив голову, стараясь не смотреть по сторонам, молча завязывал ему шнурки. Том вдруг ощутил старую знакомую смесь переживаемых им в такие минуты чувств – страха, удовольствия, нетерпения. Напрягшиеся мышцы рук и ног подрагивали, как от электрических разрядов. Живот провалился внутрь. Он как-то по-детски через голову Доминика улыбался Грингу, а тот, с каменным выражением лица, в упор смотрел на него. Грининг пошел на Томаса, вытянув далеко вперед свою левую, прижав правую к подбородку. «Студентик», — презрительно подумал Томас, увернувшись от прямого удара левой и круговым движением уходя от правой. Грининг был выше его, но вес почти такой же, как у Томаса. Может, футов на 8-9 тяжелее. Однако он оказался быстрее, проворнее, чем ожидал Томас. И Томас пропустил следующий удар правый, который пришелся ему в висок. Томас уже давно по-настоящему ни с кем не дрался, после той знаменитой драки с мастером в гараже в Бруклайне. А вежливые разминки с мирно настроенными джентльменами, членами клуба на ринге, не могли, конечно, подготовить его к бою с таким опытным боксером, как Грининг. Он, сделав неординарный ловкий финт правый, нанес Тому хук в голову. «Да, этот сукин сын совсем не шутит», — подумал Томас. Он из низкой стойки, сделав петлю, нанес Гринингу быстрый удар левый в бок и тут же правый в голову. Грининг, обхватив его, стал молотить его по ребрам правой рукой. «Да, он сильный, в этом не может быть никаких сомнений, очень сильный». Томас бросил быстрый взгляд на Доминика, не подает ли тот ему какого сигнала. Но тот стоял спокойно и не подавал никаких знаков. «Ну что ж», — подумал Томас, — «и превосходно. Сейчас я тебе покажу. Черт с ним, что будет потом». Они боксировали без обычного двухминутного перерыва. Грининг вел бой грамотно, грубо, хладнокровно, используя все преимущества своего роста и веса. А Томас вкладывал в свои удары яростную злость, которую так старательно подавлял все эти месяцы работы в клубе. «Ну вот, на, получай», — приговаривал он про себя, калашматя во всю противника и прибегая ко всем известным ему приемам. Он его раздражал, сжалил, как оса, старался ударить побольнее и вовремя нырком уйти в защиту. «Ну давай, давай, богатый красавчик. Вот тебе за полицию, вот тебе за все. Хватит на твою десятку долларов». У обоих изо рта и носа уже текла кровь, но Томас и не думал сдаваться. Он знал, что сейчас нанесет такой удар, который станет началом конца этого грининга. И он нанес этот удар. Сильнейший удар в незащищенную грудь. Грининг, растерянно улыбаясь, попятился назад, скинув руки и судорожно хватаясь за воздух. Томас, зайдя с другой стороны, приготовился нанести последний решающий удар, но в эту секунду между ними встал Доминик. «Думаю, на сегодня достаточно, джентльмены. Неплохая разминка». Тем не менее, Грининг очень быстро пришел в себя. В глазах его вновь появилось осмысленное выражение, и он с холодным презрением уставился на Томаса. «Снимите с меня перчатки, Доминик», — только и сказал он. Не стал даже вытирать кровь с лица. Доминик расшнуровал перчатки, и Грининг молча, держась, как всегда, прямо, вышел из боксерского зала. «Похоже, вместе с ним уходит от меня и работа», — сказал Том. «Вполне возможно», — не стал успокаивать его Доминик, расшнуровывая его перчатки. «Но овчинка стоила выделки, по крайней мере для меня». И он широко улыбнулся. В клубе ничего особенного не происходило целых 3 дня. В тот вечер в боксерском зале никого не было, кроме Грининга, Доминика и Томаса. Но ни Томас, ни Доминик ни словом не обмолвились о кровавом поединке на ринге. Вполне возможно, Грининг сильно переживал из-за того, что его поколотил 20-летний парень, причем гораздо ниже его, и поэтому не решался поднимать шум. Каждый вечер, когда клуб закрывался, Доминик говорил Тому: «Пока все спокойно», и стучал по дереву. Но вот на 4-й день Чарли, ответственный за раздевалку, подошел к Тому. «Доминик вызывает тебя. Иди к нему в кабинет и сейчас же». Томас вошел в кабинет. Доминик сидел за своим столом, пересчитывая 90 долларов купюрами по 10 баксов. Когда вошел Томас, он с печальным видом поднял голову. «Вот, малыш, твое жалование за 2 недели, — сказал он. — Ты уволен с сегодняшнего дня. Только вот сейчас состоялось заседание комитета». Томас сунул деньги в карман. «Я-то думал, что протяну здесь еще с годик», — подумал он с явным сожалением. «Зря вы не позволили мне нанести ему последний удар», — сказал он. «Да», — согласился с ним Доминик, — «я был неправ». «Вам тоже это чем-то грозит?» «Вероятно, но...» «Береги себя, Том», — сказал напутствуя его Доминик. «И запомни одну истину. Никогда нельзя доверять богачам». Они пожали друг другу руки. Том забрал в раздевалке из шкафа свои вещи. Он вышел из здания клуба, ни с кем больше не попрощавшись. 1954 год. Рудольф проснулся ровно без 7:15. Он теперь никогда не ставил будильник, в этом не было никакой необходимости. Обычная утренняя эрекция. Нужно о ней забыть. Он полежал неподвижно в постели минуту-другую. Шторы на открытом окне шевелились, и в комнате было холодно. Бледный зимний свет сочился сквозь шторы, освещая корешки книг на полке на противоположной от кровати стене. Сегодня необычный день. Накануне вечером, перед закрытием магазина, он вошел в кабинет Калдервуда и положил толстый пакет из манильской оберточной бумаги на стол хозяина. «Вот, прошу вас, прочитайте». Калдервуд с подозрением посмотрел на пакет. «Что в нем?» – спросил он, небрежно тыча своим коротким тупым пальцем в толстый конверт. «Довольно сложно сразу объяснить», – ответил Рудольф. «Мы все с вами подробно обсудим после того, как вы это прочтете». «Еще одна из твоих безумных идей?» – недоверчиво спросил Калдервуд. Казалось, толщина пакета его раздражала и действовала ему на нервы. «Опять на что-то меня подбиваешь, да?» «Угу», – улыбнулся Рудольф. «А известно ли тебе, молодой человек, – спросил Калдервуд, – что содержание холестерина в моем организме значительно увеличилось после того, как я принял тебя на работу?» «Значительно. Миссис Калдервуд постоянно просит меня, чтоб я уговорил вас отдохнуть хотя бы пару недель», – сказал Рудольф. «Хм, даже сейчас, – фыркнул Калдервуд. — Она ж, конечно ж, не знает, что тебе нельзя доверить магазин даже на 10 минут. Скажи ей об этом, когда она снова придет к тебе с просьбой помочь отправить меня в отпуск». Но, уходя с работы, он все же захватил с собой пухлый запечатанный пакет. «Прочтет, конечно, дома. Главное, пусть начнет читать, потом уже не остановится, покуда не дочитает все до конца». Рудольф в этом был уверен. Он все еще лежал под одеялом в холодной комнате, решив, что не встанет вскакивать, как очумелый, рано утром, а полежит в теплой кровати и обдумает, что сказать старику, когда войдет в его кабинет. Но потом передумал: «Да к черту! Успокойся, Рудольф! К чему лишние волнения? Просто порадуйся, что наступило еще одно утро». Сбросив с себя одеяло, он подскочил к окну и резким движением его захлопнул. Он старался не дрожать, снимая пижаму и надевая свою тяжелую спортивную форму. Натянул на ноги шерстяные носки, надел теннисные туфли на толстой резиновой подошве. Набросив на костюм клетчатую драповую куртку, вышел из квартиры, осторожно закрыв за собой дверь, чтобы не разбудить мать. Внизу перед домом его уже ожидал Квентин МакКоверн, тоже в спортивном костюме, поверх него толстый свитер. Шерстяная шапочка надвинута на голову по самые уши. Квентин, 14-летний мальчик, старший сын негритянской семьи, живший через улицу напротив их дома. Рудольф бегал вместе с ним по утрам. «Привет, Квент», – поздоровался Рудольф. «Привет, Руди», – ответил Квентин. «Сегодня что-то действительно холодно. Мама говорит, что на это способны только ненормальные». «Посмотрим, что она скажет, когда ты привезешь ей медаль с Олимпийских игр». «О, я уж прямо сейчас слышу, как она радуется. Об заклад могу побиться». Руди открыл двери гаража, где он арендовал место для своего мотоцикла. Где-то в глубине сознания возникли неясные воспоминания. Другие двери, другое темное пространство, другая машина. Гоночная лодка на заброшенном складе, специфический запах реки и безжизненно повисшие, словно плети, руки отца. Но через несколько секунд это воспоминание ушло, и он вернулся снова в Уитби, где не было ни реки, ни отца, а был негритянский мальчик, стоявший перед ним в спортивном костюме. Руди выкатил мотоцикл, натянул кожаные шерстяной подкладкой перчатки, вскочил на переднее сиденье и завел мотор. Квентин забрался на заднее сиденье, обхватив его руками за талию. Они помчались по улице, и на холодном, пощипывающем лицо ветру на глазах у них выступали слезы. До университетского стадиона было всего несколько минут быстрой езды. Колледж Уитби теперь стал университетом. Поле не было обнесено забором, но с одного его края стояло несколько деревянных трибун. Рудольф поставил мотоцикл у одной из трибун, бросил на сиденье куртку. «Лучше сними свитер», – посоветовал он Квентину, – «если не хочешь простудиться на обратном пути». Квентин глядел в поле, и он дрожал всем телом. Почти прозрачный холодный туман поднимался от газона. «Мама все же была права», – сказал он. Но решительно снял свитер, и они начали медленную пробежку по галевой дорожке. Когда Рудольф учился в колледже, у него не оставалось времени на спорт, и он не принимал участия в выступлениях студенческой легкоатлетической команды. И его забавляло, что вот сейчас он важный человек, занятой молодой менеджер, мог уделять утренней пробежке рысцой по полчаса ежедневно, все дни недели, кроме воскресенья. Он занимался этим не только ради физических упражнений, а чтобы держаться в хорошей форме. Кроме того, ему нравились утренняя тишина, терпкий запах дерна, ощущение ритма смены времен года, стук подошв туфель о твердое покрытие дорожки. Начал он бегать по утрам один, но однажды увидел стоящего перед домом Квентина в спортивном костюме. Мальчик сказал, обращаясь к нему: «Мистер Джордах, я вижу, как вы каждое утро перед работой бегаете. Не разрешите ли мне бегать вместе с вами?» Рудольф хотел отказать мальчику. Ему нравилось побыть одному ранним утром, так как целый день в магазине его окружали толпы людей. Но Квентин добавил: «Знаете, я ведь член школьной сборной. Мне нужно серьезно заняться бегом, чтобы улучшить свои результаты. Вам не надо со мной разговаривать. Просто разрешите мне бежать рядом с вами, вот и все». Он говорил так робко, застенчиво, тихо. Не просил открывать ему секреты легкоатлетического мастерства. И Рудольф сразу понял, каких усилий стоило этому черному мальчишке обратиться с такой просьбой к взрослому белому человеку, с которым он и здоровался-то всего пару раз в своей жизни. К тому же отец Квентина работал шофером на грузовике, доставлял товары в их магазин. «Рабочие взаимоотношения», — подумал Рудольф, — «их нужно стимулировать. Зачем расстраивать работягу? Все демократы, объединяйтесь». «Окей», — согласился он, — «приходи». Мальчишка, нервно улыбнувшись, побежал по улице в припрыжку рядом с Рудольфом к его гаражу. Они легкой трусцой сделали два круга по стадиону, потом сделали спринтерский рывок, снова 100-метровку, потом бег трусцой, опять пробежали два круга и последние 400 метров уже выкладываясь до конца. Квентин, долговязый мальчик с длинными худыми ногами, отличался какой-то особой плавностью в беге. На него было приятно посмотреть. «Все-таки хорошо, что он рядом», — думал Рудольф. Вместе с ним и Рудольф стал бегать быстрее. Один он не стал бы вот так выкладываться. Они, пробежав в разминочном темпе еще пару кругов, закончили тренировку и, набросив на себя верхнюю одежду на мотоцикле, помчались назад, домой, по улицам только-только просыпающегося города. «Увидимся завтра, Квент», — сказал Рудольф, оставляя мотоцикл на тротуаре. «Спасибо. До завтра». Рудольф помахал ему на прощание и вошел в дом. Ему нравился этот парнишка. Им вдвоем удалось преодолеть естественную человеческую лень, испытать себя в любую погоду, в любое время года. Летом он подыщет какую-нибудь работу для своего юного друга в своем магазине. Деньги их семье не помешают. Когда он вошел в квартиру, мать уже встала. «Ну как там на улице?» «Очень холодно», — ответил Рудольф. «Так что лучше оставайся дома, не надо высовывать нос в такую стужу». Они давно продолжали эту игру, делая вид, будто мать, как когда-то в прошлом, каждый день выходит на улицу. Рудольф вошел в ванную комнату, принял вначале обжигающий горячий душ, потом с минуту постоял под ледяной струей. Когда он, наконец, завернул кран, у него зуб на зуб не попадал. Он слышал, энергично растирая тело мохнатым полотенцем, как мать на кухне включила соковыжималку, приготовить ему сок из апельсинов, потом стала варить для него кофе. Она так тяжело передвигалась, что казалось, кто-то тащит по полу тяжелый мешок. Он вдруг подумал, вспомнив свой резвый спринтерский бег на промерзшей гаревой дорожке: «Если я когда-нибудь стану таким, как она, то попрошу, чтобы меня пристрелили». Он взвесился на напольных весах в ванной. 160 фунтов. Нормально. Руди презирал тучных людей. В магазине он старался избавиться от полных продавцов, хоть и не открывал Калдервуду истинных причин их увольнения. Прежде чем одеться, брызнул дезодорантом на подмышке. Впереди длинный день, а в холодную погоду в магазине всегда жарко натоплено. Надел серые фланелевые брюки, мягкую голубую сорочку с темно-красным галстуком, коричневый твидовый спортивный пиджак. В первый год, когда он работал помощником менеджера, он обычно ходил в скромных, строгих черных деловых костюмах, а когда стал продвигаться по служебной лестнице вверх, перешел на более неформальный стиль одежды. Он, конечно, слишком молод для такого важного поста, и он следил за тем, чтобы не выглядеть напыщенным. Именно по этой причине он приобрел мотоцикл. Разве мог кто-нибудь сказать, что этот молодой человек слишком много о себе воображает? Если помощник менеджера с ревом подкатывает на своем мотоцикле к магазину в любую погоду без головного убора. Он вовсю старался не вызывать зависть окружающих. Рудольф мог теперь позволить себе купить и автомобиль, но отдавал пока предпочтение мотоциклу. От частых поездок на нем у Рудольфа был всегда здоровый цвет лица, будто он проводил много времени на свежем воздухе, на природе. Ну а если ты еще и загорелый, особенно зимой, то это позволяет чувствовать себя гораздо выше всех этих бледных, немощных людей. Теперь Рудольф понимал, почему Бойлон всегда пользовался кварцевой лампой. «Дешево и сердито», — думал он, — «своего рода мужская косметика». Но он никогда не будет пользоваться кварцевой лампой. Он легко может стать мишенью для насмешек со стороны тех, кто знал о существовании этих ламп и догадывался, каким недостойным уловком он прибегает. Рудольф вошел на кухню, поцеловал мать, поздоровался с ней. Она улыбнулась ему кокетливо, как девчонка. Если он забывал поцеловать ее, то приходилось выслушивать за завтраком нудный длинный монолог о том, как она плохо спала сегодня ночью, и что все лекарства, которые выписывают ей врачи, напрасной траты денег. Он не говорил матери, сколько зарабатывает, и даже не намекал, что мог бы найти для них куда более просторное, комфортабельное жилище. Руди никогда не устраивал в доме никаких развлечений, так как деньги ему нужны были для других целей. Сев за стол, он выпил апельсиновый сок, чашку кофе, сжевал тост. Мать ограничилась кофе. У нее были гладкие прямые волосы, а под глазами ужасные фиолетовые мешки. Но даже сейчас, на его взгляд, она выглядела ничуть не хуже, чем 3 года назад. Вполне возможно, она дотянет до 90. Руди даже в мыслях не упрекал ее за долгожитие. Ее присутствие на этом свете обеспечивало ему отсрочку от воинского призыва, ведь он единственный кормилец матери-инвалида. Последний и самый дорогой подарок от матери. Она уберегла его от промерзших окопов в далекой Корее. «Сегодня ночью мне приснился сон», — сказала она. «Я видела во сне Тома, будто ему только исполнилось 8 лет. Он был похож на мальчика из церковного хора на Пасху. Он пришел ко мне в комнату и сказал: „Прости меня, мама“». Она мрачно допила свой кофе. «Том не снился мне целую вечность. Ты что-нибудь знаешь о нем?» «Нет, ничего». «Может, ты что-то скрываешь от меня?» «Нет. Зачем мне что-то скрывать?» «Ох, мне хотелось бы взглянуть на него перед смертью», — печально сказала она. «Все же он моя плоть и кровь». «Ты еще долго будешь жить», — успокоил ее сын. «Может быть», — подхватила она. «У меня такое чувство, что когда наступит весна, мне станет значительно лучше, и мы снова сможем ходить с тобой на прогулки». «Это было бы замечательно». Рудольф допил кофе и поднялся со своего стула. Поцеловал ее на прощание. «Я куплю все к обеду», — сказал он, — «по дороге домой». «Только не говори мне что», — кокетливо сказала она. «Пусть это будет для меня сюрприз, идет». «Идет», — весело откликнулся он. «Я постараюсь тебя удивить». Рудольф вошел в магазин, когда ночной сторож сидел еще на своем месте у служебного входа. Он принес с собой утренние газеты, купил их по дороге на работу. «Доброе утро, Сэм», — поздоровался с ним Рудольф. «Привет, Руди», — радушно ответил ночной сторож. Рудольф попросил всех старых служащих, которых он знал со времени поступления сюда, обращаться к нему только по имени. «Ты ранее, птаха», — сказал сторож. «Когда мне было столько, сколько тебе сейчас, никакой силой меня нельзя было вытащить из теплой постели». «Именно поэтому ты в твоем возрасте всего лишь ночной сторож», — подумал Рудольф, но, конечно же, ничего не сказал. Лишь улыбнувшись в ответ, он прошел свой кабинет через весь пока еще слабо освещенный, до конца не проснувшийся магазин. Опрятный просторный кабинет, два стола, один для него, второй для его секретарши, мисс Джайлз, пожилой, но еще энергичной старой девы. На широких полках разложены стопки журналов. Американский Vogue, французский Vogue, Seventeen, Glamour, Harper's Bazaar, Esquire, House and Garden. Все они были для него кладезем информации. И он читал их внимательно, от корки до корки. Из них Рудольф черпал новые идеи для более эффективной работы универмага. Сам город и его жизнь менялись стремительно. Из Нью-Йорка сюда приезжало все больше людей, и они, не задумываясь, щедро тратили свои деньги. Местное население жило теперь гораздо лучше, чем прежде, и постепенно стали перенимать более изысканные манеры приезжих. Калдервуд вел упорные оборонительные бои, пытаясь предотвратить превращение его солидного для удовлетворения нужд среднего класса магазина в то, что он презрительно называл ярмарочным мешком всевозможных причуд и мишуры. Но годовой финансовый отчет говорил в его, Рудольфа, пользу. И он продолжал вводить одно новшество за другим. И с каждым месяцем ему становилось все легче осуществлять свои идеи на практике. Калдервуд даже согласился после целого года стойкого сопротивления отделить стеной часть слишком большой торговой площади в зале доставки товаров на дом и превратить этот отсек в винный магазин, где посетителям предлагались изысканные французские вина, которые Рудольф, помня, чему научил его в этой области Бойлон, выбирал для своего магазина лично. Рудольф не видел Бойлона с того дня, когда получил диплом. Тем летом он дважды звонил Рудольфу, осведомлялся, свободен ли он, не хочет ли с ним пообедать. Но Рудольф ограничивался отправлением Бойлону чека по $100 в счет выплаты ему 4000-го долга. Бойлон не обналичивал его чеки, но Рудольф был уверен, что когда-нибудь он все же пойдет в банк и сразу получит приличную сумму, за которую не будет стыдно ни ему, Рудольфу, ни Бойлону. Он не часто думал о Бойлине, но когда такое случалось, осознавал, что испытывает к этому человеку довольно сложные чувства. Смесь презрения с благодарностью. «С его деньгами, его свободой, — размышлял Рудольф, — этот человек позволяет себе быть несчастным. Вот он, основной симптом его Бойлона слабости». И Рудольф, который всегда старался искоренить любые признаки слабости в себе, не переносил ее ни в ком другом. Вилли Эббот, Тедди Бойлон, два сапога пара. Рудольф разложил перед собой газеты. Новости Уитсби, утренний выпуск, Нью-Йорк Таймс, только что доставленный первым поездом. На первой полосе сообщалось о тяжелых боях вдоль 38-й параллели, о новых обвинениях, выдвинутых в Вашингтоне сенатором Маккарти, в отношении государственной измены и красного проникновения. На первой странице новостей Уитби было сообщение о голосовании по поводу введения новых налогов для нужд школьного совета. Законопроект не прошел. Тут же рассказывалось о лыжниках, облюбовавших с началом зимнего сезона новое место для катания неподалеку от Уитби. Естественно, у каждого города свои заботы. И свои интересы. Он раскрыл новости Уитби на внутренних страницах. Цветное рекламное объявление на полстраницы о поступлении в универмаг новой партии шерстяных платьев и свитеров. Как, однако, все небрежно сделано, а липоватые краски расплылись. Рудольф сделал пометку в блокноте. Сегодня же нужно позвонить в редакцию и выяснить, в чем дело. Открыв биржевой раздел, он минут 15 внимательно изучал приведенные там цифры. Когда у него появилась первая свободная $1000, Рудольф пошел к Джонни Хиту и попросил его лично вложить в какое-нибудь дело его деньги. Джонни, которому приходилось иметь дело со счетами в миллионы долларов, самым серьезным видом согласился. И теперь опекал все биржевые сделки Рудольфа с таким вниманием, словно он, Рудольф, самый важный клиент в их брокерской фирме. Его доходы по акциям были еще небольшими, но устойчиво росли. Изучив сообщение с биржи, он с удовольствием отметил, что сегодня утром стал почти на $300 богаче, чем был вчера, если верить газете. Мысленно поблагодарил своего приятеля Джонни Хита за его услуги и, вытащив карандаш, приступил к разгадыванию кроссворда. Это были самые приятные минуты за весь рабочий день. Если ему удавалось разгадать весь кроссворд до 9 утра, до открытия магазина, то он начинал свой день с волнующего чувства одержанного триумфа. Номер 14 по горизонтали. Имя Хиппа. 4 буквы. «Урия», — написал Рудольф. Он уже заканчивал кроссворд, когда зазвонил телефон. Посмотрел на часы. «Коммутатор начинает работу раньше», — с удовлетворением отметил он и левой рукой поднял трубку. «Слушаю», — произнес он, заполняя буквами квадратики со словом «вездесущий» по вертикали. «Джордах, это вы?» «Да, кто это?» «Дентон, профессор Дентон». «О, как поживаете, сэр?» Он задумался над словом «здравомыслие», 3-я буква «Р». «Мне не хотелось отрывать вас от работы, но не могли бы мы с вами сегодня встретиться?» Голос у Дентона был какой-то тихий. Он даже пытался говорить шепотом, словно опасался, что его кто-нибудь подслушивает. «Конечно, конечно. А о чем речь?» – радушно ответил Рудольф, вписывая по буквам слово «степенность» в нижнюю последнюю строчку кроссворда. Он довольно часто виделся с Дентоном, главным образом в библиотеке колледжа, когда ему были нужны книжки по менеджменту и экономике. «Я весь день в магазине?» В трубке послышался странный непонятный звук. «Давайте встретимся в другом месте, только не в магазине. Вы свободны во время ланча?» «Да, но на ланч у меня всего 45 минут». «Этого достаточно. Можно встретиться где-нибудь поблизости от магазина». Дентон, казалось, задыхался, словно старался сказать все поскорее. На лекциях он всегда говорил медленно, громко, размеренно. «Может быть, у Рипли? Это за углом, рядом с магазином». «Хорошо», — ответил Рудольф, удивляясь, что профессор назначил ему место встречи в ресторане. Рипли, правда, был не столько рестораном, а скорее походил на салон, куда частенько захаживали работяги, которым больше хотелось утолить терзающую их жажду, чем как следует поесть. В общем, это было не совсем подходящее место для стареющего профессора современной истории и экономики. «В 12:15. Вас устроит?» «Я буду там, Джордах. И да, благодарю вас, благодарю. Вы так добры ко мне». «Ну, до встречи. До 12:15. Снова быстро проговорил профессор. «Трудно передать, как я ценю». Он почему-то повесил трубку на середине фразы. Рудольф недовольно поморщился. «Интересно, что так тревожит Дентона?» Бросает трубку. Он посмотрел на часы, ровно 9. Дверь его кабинета была открыта настежь. Вошла секретарша, поздоровалась с ним. «Доброе утро, мистер Джордах». «Доброе утро, мисс Джайлз», — ответил он, с раздражением выбрасывая «Таймс» в мусорную корзину. Из-за профессора ему так и не удалось разгадать кроссворд до 9. Дурное предзнаменование. Рудольф совершил свой первый за день обход магазина. Он шел не спеша, любезно улыбаясь продавцам, не останавливаясь, делая вид, что не замечает кое-какие упущения. Позже, когда вернется в свой кабинет, он продиктует секретарше составленные им памятки для заведующих соответствующих отделов. Укажет, что галстуки на прилавке неаккуратно сложены, а свалены кучей. Что мисс Кейл в отделе косметики явно перестаралась с тенями вокруг глаз. Что вентиляция в чайном кафе с фонтанчиками для питья оставляет желать лучшего. С особым интересом он осматривал те отделы, которых прежде не было. Это он заставил старика Калдервуда их открыть. Маленький бутик, продававший старинные драгоценные изделия, итальянские свитера, французские шарфы, меховые шапки, поразительно успешно вел свою торговлю. Кафетерий с фонтанчиками для питья. Его изумляла способность покупательниц весь день что-то жевать. Он не только приносил солидный доход, но и стал местом встречи за ланчем многих домохозяев города, которые редко уходили из магазина без покупок. Секция по продаже лыж. В отделе спортивных товаров, в которой всем заправлял атлетически сложенный молодой парень по имени Ларсен, приводивший в восторг местных девушек, когда зимой по воскресеньям лихо стремительно мчался на лыжах вниз по ближайшим склонам. Ему, по мнению Рудольфа, просто преступно мало платили, если учесть, что своим искусством опытного лыжника он залучал в свою секцию массу покупателей. Для этого ему нужно было лишь съезжать с высокой горы хотя бы раз в неделю. Ларсен предложил Рудольфу научить его кататься на лыжах, но тот с благодарной улыбкой отказался. «Я не могу позволить себе сломать ногу», – отшутился он. Отдел пластинок – тоже его идея. Этот отдел привлекал множество молодых людей, которые щедро сорили пожертвованиями своих родителей на их карманные расходы. Калдервуд, люто ненавидевший всякий шум, не вносивший бесцеремонного поведения большинства современной молодежи, его собственные три дочери, две из них уже настоящие леди, а третья – тинейджер с бледным личиком, всегда вели себя достойно, с викторианской учтивостью, упорно активно возражал против его затеи. «Я не намерен устраивать в своем магазине крикливый балаган», – ворчал он. «Не хочу дальше развращать американскую молодежь этими дикими варварскими звуками, которые нынче все почему-то называют музыкой. Оставь меня в покое, Джордах. Оставь несчастного старомодного торговца в покое, прошу тебя». Но Рудольф представил ему статистические данные о том, какую сумму ежегодно в Америке тратят тинейджеры на пластинки, и пообещал, чтобы не раздражать Калдервуда и других посетителей, установить звуконепроницаемые кабинки. И Калдервуд уступил. Иногда Рудольф его злил, иногда раздражал, но он всегда был отменно вежлив и терпелив, и все их стычки в большинстве случаев заканчивались мирным исходом. Среди своих Калдервуд хвастался по поводу того, какой у него толковый и сообразительный помощник, и какой он сам, Калдервуд, прозорливый человек. Сумел выбрать именно этого парня из толпы, именно его. Он удвоил ему жалование, хотя Рудольф его об этом не просил. И даже выдал премию на Рождество – $3000. «Он не только модернизирует магазин», – говорил Калдервуд, если только рядом не было Рудольфа. «Этот сукин сын модернизирует и меня самого. Ну, а если как следует разобраться, так ведь я и нанимал его для этого». Раз в месяц он приглашал Рудольфа на обед в свой дом, где царили мрачные пуританские манеры, где его дочери говорили только, когда к ним обращались с вопросом, а из напитков на стол не подавали ничего крепче апельсинового сока. Старшая, Пруденс, и нужно признать, самая из них привлекательная, несколько раз просила Рудольфа сопровождать ее на танцы в загородный клуб, и он не отказывал ей. Когда Пруденс оказывалась за пределами родительского дома, она вела себя отнюдь не в соответствии с викторианским приличием, но Рудольф не позволял себе вольностей. Он не собирался совершать банальный и опасный поступок – жениться на дочери босса. Он вообще не собирался жениться ни на ком, пока он не спешит. 3 месяца назад Рудольф получил приглашение на свадьбу Джулии. Она выходила замуж в Нью-Йорке за некоего Фицджеральда. На свадьбу он не поехал, но когда составлял поздравительную телеграмму, в глазах были слезы. Он, конечно, презирал себя за эту слабость. Теперь с головой ушел в работу, стараясь навсегда забыть Джулию. И ему это почти удалось. Рудольфа раздражали другие девушки. Когда он ходил по магазину, он, конечно, замечал кокетливые взгляды продавщиц. Они готовы были пофлиртовать с ним в любую минуту, и были бы просто счастливы встречаться с ним. Мисс Салливан, с волосами цвета вороного крыла, работающая в бутике. Мисс Брудивайн, высокая, гибкая, стройная, из отдела товаров для молодежи. Мисс Соамс, из отдела пластинок, небольшого роста блондинка с пышной грудью, постоянно пританцовывающая под музыку и томно улыбающаяся ему, когда он проходил мимо. И еще, наверное, 6-7 других. Соблазн, конечно, был велик, но он подавлял в себе все искушения и относился ко всем девушкам в магазине одинаково бесстрастно. В магазине Калдервуда никогда не устраивали вечеринок, и поэтому не представлялось случая под предлогом выпитого пофлиртовать с кем-нибудь из них. Та ночь, проведенная в постели Мэри Джейн в Нью-Йорке, и уже почти забытый ночной телефонный звонок из пустого холла отеля Сент-Муриц, закалили его, позволили безжалостно наступать на горло своему сексуальному желанию. В одном теперь Рудольф был абсолютно уверен. В следующий раз, когда он сделает предложение девушке, она непременно должна ответить «да». Проходя мимо отдела пластинок, Рудольф мысленно сделал заметку, что нужно либо подыскать в отдел пожилую продавщицу, либо тактично намекнуть мисс Соамс, чтобы она носила под свитером бюстгальтер. Он просматривал эскизы весеннего оформления витрин с Бергсоном, молодым художником, занимавшимся их оформлением, когда вдруг зазвонил телефон. «Роди!» — в трубке послышался голос Калдервуда. «Зайди ко мне в кабинет». «Сейчас, мистер Калдервуд». Рудольф положил трубку. «Думаю, что все это подождет», — сказал он Бергсону. Бергсон стал для него настоящей находкой. Он делал декорации для летнего театра в Уидби, и они очень понравились Рудольфу. Он предложил художнику оформить витрины магазина Калдервуда на зиму. До появления Бергсона оформление витрин происходило наобум, от случая к случаю. Все отделы вели упорную борьбу за выставочное место для своих новых замыслов, и им было, в общем-то, наплевать на то, как выглядят витрины других отделов. Не складывалось единой цельной картины, все было в разнобой. Бергсон коренным образом изменил эту практику. Это был небольшого роста грустный молодой человек, которому никак не удавалось пробиться в среду дизайнеров в Нью-Йорке. И он был очень благодарен Рудольфу за предложение поработать у него зимой и вкладывал в работу всю душу, весь свой талант. Он привык работать с дешевым подручным материалом для спектаклей летнего театра и при оформлении витрин придерживался того же курса на недорогие отделочные материалы, стараясь восполнить эту дешевизну блеском своего таланта. Разложенные им на столе Рудольфа эскизы были посвящены одной теме – наступлению весны. И Рудольф уже похвалил за них художника, заметив, что ничего подобного прежде в витринах Калдервуда не было. Хотя Бергсон был довольно мрачным человеком, Рудольф с удовольствием работал с ним по несколько часов подряд, чего не скажешь о нудных продолжительных совещаниях с заведующими отделов и прежде всего отдела учета расходов и смет. При четком контроле и идеальном порядке в магазине, считал Рудольф, нет никакой необходимости постоянно заглядывать в балансовый отчет или устраивать ежемесячные проверки. Дверь в кабинет Калдервуда была, как всегда, широко распахнута, поэтому, увидев Рудольфа, он сказал: «Входи, входи, Руди, и закрой за собой дверь». На столе перед ним были разложены те самые бумаги, которые Рудольф передал ему в плотном конверте из манильской бумаги. Рудольф сел напротив старика в ожидании разговора. «Руди», — тихо произнес Калдервуд, — «ты самый удивительный молодой человек из всех, кого мне приходилось до сих пор встречать». Рудольф промолчал. «Кто еще, кроме тебя, читал это?» — спросил Калдервуд, прикрыв бумаги рукой. «Никто». «Кто их перепечатывал? Мисс Джайлз?» «Нет, я сам, дома». «Ты все продумываешь заранее, не так ли?» Скорее всего, это был не упрек, но и не комплимент, это точно. Рудольф молчал. «Кто сообщил тебе, что у меня есть у озера земельный участок площадью 30 акров?» — резко спросил Калдервуд. Официально этим участком владела какая-то корпорация с адресом в Нью-Йорке. и Джонни Хиту пришлось немало потрудиться, чтобы выяснить, кто же реальный владелец земли. Оказалось, Дункан Калдервуд. «Я не могу вам этого сказать». «Не можешь сказать. Не можешь сказать», — нетерпеливо забормотал Калдервуд. «Этот парень не может ничего сказать. Молчаливое поколение, как говорят эти ребята из «Таймс». Руди, я ни разу не застукал тебя на лжи с первого дня, как увидел, и не думаю, что ты станешь лгать мне сейчас». «Я не стану лгать вам, сэр», — спокойно ответил Рудольф. Калдервуд переворошил бумаги на столе. «Скажи, это какой-то хитроумный трюк, чтобы захватить мое дело, да?» «Нет, сэр, вы ошибаетесь. Это всего лишь рекомендации, как воспользоваться всеми преимуществами вашего положения, вашей собственностью. Нужно развиваться вместе с обществом, расширить круг своих интересов. Нужно извлекать больше выгоды из налоговых законов и в то же время оставить после себя солидные состояния жене и дочерям». «Сколько в этом твоем укусе страниц?» – спросил Калдервуд. «50, 60? 53. «Хочу спросить тебя», — фыркнул Калдервуд. «Ты это все сам придумал?» «Сам, конечно», — небрежно ответил Рубль. «Для чего ему сообщать Калдервуду, что вот уже несколько месяцев подряд он методично заставлял Джонни напрягать свои мозги, и что именно Джонни принадлежит большая часть всего разработанного ими проекта?» «Ну хорошо, хорошо», — проворчал Калдервуд. «Я посмотрю». «Если позволите, один совет, сэр», — сказал Рудольф. «Думаю, вам следует все это тщательно и подробно обсудить с вашими адвокатами в Нью-Йорке и с вашими банкирами». «Что тебе известно о моих адвокатах в Нью-Йорке, интересно знать?» — подозрительно спросил Калдервуд. «Мистер Калдервуд», — ответил он, — «не забывайте, я уже давно работаю на вас». «Окей, окей. Предположим, что после тщательного изучения твоего предложения я пойду на то, что ты здесь предлагаешь, черт бы меня побрал. Организую акционерскую компанию, выпущу акции, получу соответствующие кредиты от банков, построю этот проклятый торговый центр с театром у озера, как последний идиот. Предположим, я пойду на это. Но тебе-то какая выгода?» «В таком случае я вправе ожидать назначения на должность председателя правления компании с соответствующим жалованием и возможностью выкупить часть пакета акций в ближайшие 5 лет. Вы будете президентом компании». «Дружище Джонни Хит, он всегда говорил, не занимайся мелочевкой, думай масштабно, по-крупному». «Ага, вот так. Я взял бы себе помощника, чтобы он вел дела в магазине, если я буду заниматься чем-то другим». «Вижу, ты все предусмотрел, не так ли, Руди?» Теперь Калдервуд не скрывал своего враждебного к нему отношения. «Я работал над этим планом больше года», — тихо произнес Рудольф, «и старался предусмотреть все возможные проблемы». «Но если я скажу нет, просто положу всю твою писанину под сукно и навеки забуду о ее существовании. Что ты будешь делать в таком случае?» «Боюсь, что в этом случае мне придется подыскать более перспективную работу в конце года, мистер Калдервуд», — твердо сказал Рудольф. «Я долгое время обходился без тебя», — строго сказал Калдервуд. «Думаю, что и впредь мне это удастся». «Конечно», — спокойно ответил Рудольф. Калдервуд угрюмо посмотрел на разложенные перед ним бумаги, вытащил наугад из кучи один листок, пробежал его глазами с подчеркнутым отвращением. «Театр! Надо же!» — сердито сказал он. «У нас уже есть один театр в городе». «Его сносят на следующий год». «Ты, я вижу, тайком собираешь сведения», — уколол его Калдервуд. «Они ведь хотели объявить об этом не раньше июня». «Слухами земля полнится», — ответил Рудольф. «Охотно верю. И что, находятся такие, которые к ним прислушиваются, а, Руди?» «Да, сэр, вы правы», — улыбнулся он. Калдервуд, не выдержав, тоже улыбнулся. «Послушай, что заставляет тебя вот так вот стараться, Руди? Бегать, что-то вынюхивать, что?» Вы же прекрасно знаете, что это не мой стиль работы. Не повышая голоса, ровным тоном ответил Рудольф. Разве не так? Знаю, знаю, признался Кандервуд. Ты прости меня, вырвалась. Ладно, иди работай. Я дам тебе знать о своем решении. Когда Рудольф выходил из кабинета, Калдервуд снова углубился в бумаги. Рудольф медленно шел мимо прилавков. Он, казалось, помолодел и улыбался всем куда более дружелюбно, чем обычно. Представленный Калдервуду проект был сложен, и он старательно изучил каждый его пункт, споря с самим собой. Город рос, постепенно расширялся, поступая уже к озеру. Более того, соседний городок Сидартон, расположенный в 10 милях от Уитби, теперь связывала с ним новая автомагистраль. И он тоже расширялся, тоже рос в направлении озера с другой стороны. Загородные торговые центры сейчас росли как грибы после дождя по всей Америке, и люди привыкали делать в них самые разнообразные покупки. Земельный участок Калдервуда являлся наилучшим местом со стратегической точки зрения. Именно для такого маркета, чтобы обеспечить потребности покупателей высшего и среднего класса обоих городков, дома которых буквально усеяли теперь берега озера. Если Калдервуд ничего не предпримет и будет сидеть сложа руки, через год-два кто-то другой, какая-нибудь корпорация, несомненно сумеет воспользоваться такой уникальной возможностью. К тому же новый торговый центр сильно подорвет объем продаж в универмаге Калдервуда. Чтобы не допустить такой ситуации, не позволить конкуренту угробить его бизнес, Калдервуду нужно постоянно думать о соперниках и конкурировать даже с самим собой. В своем проекте Рудольф предусмотрел и место для ресторана, и театра, чтобы привлекать покупателей в торговый центр в вечернее время. Летний театр после закрытия сезона можно превратить в кинотеатр. Также он предлагал начать строительство на озере недорогих жилых домов, а заболоченную местность на краю владений Калдервуда использовать для строительства предприятий легкой промышленности. По совету Джонни Хитта, Рудольф тщательнейшим образом обрисовал все льготы, которые закон предоставляет подобным предприятиям. Он был уверен, что все его аргументы в пользу создания компании открытого типа из новой ассоциации Калдервуда в конце концов переубедят упрямого старика. Реальные доходы, высокая покупательная способность людей, вначале магазин, потом торговый центр, непременно обеспечат высокую стоимость продаваемых на бирже акций. А после смерти Калдервуда его наследникам, жене и дочерям не придется продавать всю компанию, чтобы заплатить налоги по полученному наследству. Они продадут лишь часть акций, сохранив контрольный пакет компании за собой. Целый год, который Рудольф затратил на составление проекта и изучение работы корпорации, законов о налогообложении и недвижимости, он с удовлетворением поражался, как можно самим деньгам защитить себя в хитроумной американской экономической системе. Он не испытывал особых угрызений совести, трактуя тот или иной закон в свою пользу. В каждой игре свои правила. Он теперь знал существующие правила и строго ими руководствовался. Появятся другие, он будет руководствоваться ими. Вот и все. Профессор Дентон ждал его в баре, явно чувствуя себя неуютно среди местных завсегдатаев, ни один из которых, казалось, на пушечный выстрел не приближался к колледжу. «Спасибо. Как хорошо, что вы пришли, Рудольф!» Торопливо, низким голосом заговорил Дентон. «Я тут сижу и пью бурбон. Заказать вам что-нибудь?» «Я не пью на работе», — сказал Рудольф, спохватившись, что напрасно это сказал. Звучит так, словно он не одобряет профессора, который пьет спиртное днем. «Похвально, похвально», — сказал Дентон. «Нужно, чтобы голова на работе была ясной. Обычно я тоже не пью до конца рабочего дня, но...» Он взял Рудольфа за руку. «Может, присядем?» Махнул рукой в сторону последней кабинки в ряду у противоположной стены бара. Тщательно отчитав деньги, он оставил какую-то мелочь на стойке и, не выпуская руки Рудольфа, повел его к кабинке. Они сели за столик напротив друг друга. На нем лежали два захватанных грязными пальцами меню. Они стали его изучать. «Мне суп и гамбургер», — сделал заказ подошедшей официантке Дентон. «И чашку кофе. А вам, Рудольф?» «То же самое», — ответил он. Официантка старательно и мучительно долго записывала заказ в свой блокнот. Ясно, что неграмотность — бич семьи, родовое наследие. «По-моему, дела у вас идут хорошо, Джордах», — сказал Дентон, сгорбившись над столиком и глядя на Рудольфа беспокойными глазами, сильно увеличенными толстыми стеклами очков в массивной стальной оправе. Он замахал руками, чтобы предвосхитить любые возражения со стороны Рудольфа. «Я все знаю», — заявил он. «Я получаю сведения от многих людей. Одна из них — миссис Дентон, постоянная покупательница вашего магазина. Она бывает в универмаге по 3 раза в неделю. Вероятно, вы иногда там ее встречали?» «Да, я видел ее на прошлой неделе», — подтвердил Рудольф. «Она рассказывает, что универмаг процветает. Новые лицензии на новую жизнь. Не хуже, чем в большом городе. Да, людям нравится делать покупки. У вас масса новых товаров. И, кажется, деньги сегодня водятся у всех. За исключением, может, преподавателей колледжа». Воспоминание о своей нужде заставило Дентона сморщить лоб. Но тут же он сказал: «Но это не важно. Я ведь пришел сюда не для того, чтобы жаловаться». «Несомненно, Джордах, вы правильно поступили, отказавшись от работы на кафедре. Академический мир, что с него взять?» С горечью в голосе сказал он. «Вечная вражда, зависть, предательство, кабала и черная неблагодарность. Банка пауков. Куда лучше мир бизнеса. Даешь – берешь. Человек человеку волк, если уж быть искренним до конца. И вверх, вверх, вверх, к самой вершине». «В бизнесе все не совсем так», – мягко возразил Рудольф. «Нет, конечно, я понимаю», – подхватил Дентон. «Все зависит от характера того или иного человека. Не следует сильно уповать на теорию. В результате можно утратить чувство реальности и не замечать больше живых, не окаменевших форм. В любом случае, я очень рад вашему успеху и уверен, что вы здесь не поступились своими принципами ни в малейшей степени». Официантка принесла суп, и Дентон сразу начал есть. «Да», — продолжал он разглагольствовать, — «если бы я начал все сызнова, бежал бы от этих красных учебных корпусов, как от чумы. Они превратили меня в того, кого вы сейчас видите перед собой. Узкомыслящего, озлобленного неудачника и труса». «Я не стал бы вас так называть. Вы этого не заслужили», — возразил Рудольф, сильно озадаченный той жесткой характеристикой, которую давал себе Дентон. Дентон себе оказался Рудольфу человеком самовлюбленным. Ему нравилось лицедействовать перед чуткой студенческой аудиторией, когда он принимался пропагандировать свои представления о погрязшей в злодейских экономических преступлениях в стране. «Я живу в постоянном страхе. Все время трясусь», — говорил Дентон, расправляясь с супом. «Дрожу и боюсь». «Может, я чем-то могу помочь вам?» — начал было Рудольф. «Я бы... Ох, у вас... добрая, отзывчивая душа, Джордах. Добрая душа. Я ведь сразу вас выделил из всех. Один серьезный человек среди множества легкомысленных. Сострадание среди беспощадности. Поиск знаний там, где другие ищут только карьеру. О, я внимательнейшим образом следил за вами. Да, следил все годы вашей учебы, Джордах. Вы пойдете далеко, смею вас заверить. Помяните мои слова. Я ведь обучаю молодых людей уже больше 20 лет. Через мои руки прошли тысячи. И у них от меня не было секретов. И их будущее никогда не было для меня тайной за 7 печатями. Помяните мои слова, Джордах». Дентон покончил супом. Официантка тут же принесла его гамбургер и кофе. «И вы станете добиваться своей цели, тиране своих же коллег», — продолжал высокопарно Дентон, вонзая вилку в мясо. «Я знаю ваш склад ума, знаю ваш характер. Я наблюдал за вами долгие годы. У вас есть кодекс чести, у вас есть чувство собственного достоинства, у вас разборчивая душа, благородный ум. От этих вот глаз, Джордах, не спрячешься. Они замечают все, и не только в аудитории, но и за ее стенами». Рудольф молча ел, ожидая, когда выдохнется его хвалебный запал, понимая, что Дентон собирается попросить его о чем-то, если настолько словоохотлив, перед тем, как перейти к делу и изложить свою просьбу. «До войны!» — все еще не успокаивался Дентон, яростно пережевывая гамбургер. «Было куда больше молодых людей вашего склада. Более прозорливых, более дальновидных, честных, и на них всегда можно было положиться. Многих из них нет сейчас живых. Они были убиты в местах, названия которых давно стерлись из нашей памяти. Ну, а нынешние поколения...» Он печально пожал плечами, словно приходя в отчаяние от этой мысли. «Коварная, лицемерная, расчетливая. Все хотят все получить даром. Вы придете в ужас, если я вам скажу, с каким откровенным надувательством мне приходится сталкиваться на каждом экзамене в курсовых работах. Ах, если бы у меня только были деньги, я бы убежал из этой страны, сломя голову. Стал бы жить на острове». Он нервно посмотрел на часы и с таинственным заговорщицким видом огляделся по сторонам. В соседней кабинке никого не было, а четверо или пятеро посетителей, сгорбившихся над стойкой, находились далеко, вне пределов слышимости их разговора. «Ну, думаю, пора перейти к сути дела». Дентон понизил голос и наклонился над столиком. «Джордах, я попал в беду. Сейчас он попросит у меня адрес подпольного акушера», — взволнованно подумал Рудольф. Он уже видел броские газетные заголовки. «Любовь на студенческой лужайке». «Профессор истории попадает в скверную историю с юной студенткой». Рудольф старался ничем не выдавать своей тревоги и сосредоточился целиком на еде. Гамбургер был такой толстый и сочный, картошка вся пропитана маслом. «Вы слышали, что я сказал?» – прошептал Дентон. «Вы сказали, что попали в беду». «Совершенно верно». В его голосе прозвучала профессорская нотка одобрения. Ясно, что студент его внимательно слушает. «В большую беду!» Дентон уже неторопливо попивал кофе, как Сократ с чашечкой цикуты. «Они напали на меня». «Кто это они?» «Мои враги». Глаза Дентона внимательно выискивали Барри его врагов, переодетых в работяг, потягивающих из кружек пива. «Когда я учился в колледже, — возразил Рудольф, — мне казалось, что вас все любили». «Существуют разные подводные течения, — сказал Дентон. — Водовороты, пучина. И студенты о них понятия не имеют. На кафедрах, во властных кабинетах, в кабинете самого президента. Я слишком был со всеми откровенен. Не умел держать язык за зубами. Вот мой главный недостаток. Я человек слишком наивный. Я поверил в миф об академической свободе. Мои враги только ожидали благоприятного момента. Заместитель заведующего кафедрой. Мне следовало его давно, еще несколько лет назад, уволить, эту безнадежную бездарь. Но я не сделал этого, пожалел его. И вот она, достойная раскаяния жалость. Этот заместитель хочет занять мою должность. Давно вел на меня досье. Записывал какие-то слухи, которые он собирал за стаканом вина. Фразы, вырванные из контекста. Всевозможного рода инсинуации. Они собираются принести меня в жертву, Джордах. «Не могли бы вы поподробнее объяснить мне, что на самом деле происходит?» — спросил Рудольф. «Тогда я посмотрю, чем смогу вам помочь». «Конечно, конечно, вы сможете мне помочь». Дентон отодвинул от себя тарелку с наполовину съеденным гамбургером. «Они наконец-то нашли свою ведьму. И эта ведьма — ваш покорный слуга. «Я не совсем понимаю». «Охота за ведьмами», — сказал Дентон. «Вы же читаете, как любой гражданин газеты, не правда ли? Прогнать коммунистов из всех учебных заведений». Рудольф невольно засмеялся. «Вы же не коммунист, профессор, и вам это прекрасно известно». «Потише, потише, мой мальчик». Дентон беспокойно огляделся по сторонам. «Не надо кричать на всю страну на эту тему». «Чего вам опасаться, профессор? Вам ведь никто и ничто не угрожает, я уверен в этом», — пытался успокоить его Рудольф. Он решил перевести разговор в шутливое русло. «Я боялся, что речь пойдет о чем-то на самом деле серьезном. Думал, может, от вас забеременела какая-то студентка». «Ох, вы можете смеяться», — печально сказал Дентон. «В вашем возрасте это допустимо. Но сейчас, смею вас заверить, уже никто не смеется ни в колледжах, ни в университетах. Мне предъявлено безумное, дикое обвинение. Пятидолларовая бумажка, внесенная в какой-то благотворительный фонд в 1938 году. Цитата из Карла Маркса на какой-то лекции. Боже, ну как, скажите на милость, экономисту читать курс по экономическим теориям 19 века без упоминания имени Маркса? Обычная шутка по поводу превалирующей на практике системы экономики на лекции по истории США немедленно запоминается студенту-идиоту. Передается папаше, такому же слабоумному, как и он сам, а тот является командиром местного отделения американского легиона. Нет, молодой человек, вы ничего не знаете. Уитби получает от государства ежегодный грант на нужды сельскохозяйственного факультета. И вот какой-то пустомеля из законодательной ассамблеи произносит пылкую речь, создает комиссию и требует проведения расследования ради того, чтобы его имя просто появилось в газете. Патриот, защитник веры, отечества, алтаря. И вот в университете уже создан специальный комитет Джордах. Только прошу вас об этом ни слова, ни одной живой душе. Его возглавляет сам президент. В его задачу входит расследование обвинений, выдвинутых против преподавателей факультета. Они хотят умилостивить государство, принести ему в жертву несколько строптивцев, в том числе и меня, чтобы не ставить под угрозу получение государственного гранта. Теперь картина проясняется для вас, Джордах? «Ради Бога», — взмолился Рудольф. «Вот именно, ради Бога. Я, правда, не знаю, каких политических взглядов вы придерживаетесь». «Я не занимаюсь политикой», — успокоил его Рудольф. «Я голосую за независимых кандидатов и ни от кого не завишу». «Замечательно! Просто превосходно!» — воскликнул Дентон. «Но все же было бы лучше, если бы вы вошли в республиканскую партию. Подумать только, я ведь голосовал за Эйзенхауэра. Мой сын принимал участие в Корейской войне, а этот генерал обещал нам ее прекратить. Но как теперь это доказать? Чего не наобещаешь ради победы на выборах, да?» «Чем конкретно я могу вам помочь, профессор?» – спросил Рудольф. «Сейчас, сейчас мы как раз к этому подходим». Он допил кофе. «Университетский комитет собирается через неделю обсудить мое дело. Во вторник в 2 часа. Запомните это время. Я знаю о выдвинутых против меня обвинениях в общих чертах. Финансовая помощь организациям Коммунистического фронта в 30-е годы, высказывания атеистического и радикального толка на лекциях, рекомендации книг для внеклассного чтения студентам весьма сомнительного характера. В общем, обычная закулисная топорная работа. Когда в стране царят такие настроения, когда такие люди, как Даллес, разъезжая по всему миру, проповедуют ядерное уничтожение, когда все самые выдающиеся люди в Вашингтоне оклеветаны и превращены в мальчиков на побегушках, карьеру такого простого бедного преподавателя, как я, запросто сковырнут. Им достаточно только слова сказать, даже шепотом. К счастью, в нашем университете еще у некоторых сохранилась совесть, хотя очень сомневаюсь, что ее им хватит еще хотя бы на год. Короче, мне представлена возможность самозащиты. Я могу как-то оправдаться, привести с собой свидетелей, которые могут поручиться за меня. Ну и что я должен буду там сказать? Все. Все, что захотите, мой мальчик, сказал Дентон разбитым голосом. Я не собираюсь учить вас. Просто скажите откровенно, что вы думаете обо мне. Вы слушали мои лекции 3 года. Мы проводили с вами немало внеклассного времени вместе. Вы бывали у меня дома. Вы умный молодой человек, вас не обведешь вокруг пальца. Вы хорошо меня знаете, как и любого другого жителя нашего города. Скажите все, что захотите. Вы обладаете здесь безупречной репутацией. Ваша университетская характеристика тоже безупречна. На ней ни пятнышка, вы начинающий бизнесмен на взлете, ничем себя не скомпрометировавший. И ваши свидетельства будут очень ценными. Конечно, сказал Рудольф. Это предвестие грядущих неприятностей. Начнутся нападки. Как к этому отнесется Калдервуд? Втягиваю магазин в политические споры о коммунистах. «Конечно, я выступлю и дам показания», — сказал Рудольф. «Какой неподходящий момент для таких разговоров», — с раздражением подумал он. Впервые в своей жизни он почувствовал ту гордость собой, которую, наверное, испытывает трус, решившийся на смелый поступок. «Ох, я был уверен, что вы согласитесь, Джордах!» Дентон под наплывом эмоций крепко сжал ему руку. «Если бы вы знали...» Сколько людей мне в этом отказали, ох, вы будете удивлены. Я ведь их всех считал друзьями последние 20 лет. Гнусные перестраховщики, малодушные трусы. Наша страна превращается в загон для побитых собак в чертах. Должен ли я здесь перед вами поклясться, что никогда не был коммунистом? Что за абсурд, профессор? Упрекнул его Рудольф и посмотрел на часы. К сожалению, мне пора возвращаться в магазин. Во вторник я приду на заседание комиссии. Он порылся в карманах. Позвольте, я за себя заплачу. Дентон жестом остановил его. Но это ведь я вас пригласил на ланч. Вы мой гость. Идите, идите, мой друг. Не смею вас больше задерживать. Он встал, в последний раз оглянулся по сторонам и, убедившись, что никто за ним действительно не следит, долго и горячо тряс Рудольфу руку. Рудольф взял пальто, вышел из бара. Сквозь мутное стекло он увидел, как Дентон, остановившись у стойки, снова заказывает выпивку. Рудольф не торопился возвращаться в магазин. Он шел, не застегивая пальто, хотя дул холодный ветер и день был сырой. Вокруг ничего не изменилось, и спешившие мимо него люди совсем не были похожи на побитых собак. Бедняга Дентон. Он вспомнил, что именно на лекциях Дентона впервые почувствовал некое озарение и понял, что может стать преуспевающим капиталистом. Он рассмеялся про себя. А вот бедолаге Дентону сейчас, судя по всему, не до смеха. Рудольф чувствовал, что голоден после этой неудавшейся трапезы и, войдя в магазин, сразу же спустился в кафетерий в подвале, где заказал себе большой стакан молока с солодом и жадно выпил его. Под щебетание покупательниц вокруг. Их миру ничто не угрожало. Они все равно будут покупать себе платье по $50, портативные радиоприемники, столики для телевизоров, сковородки, мебель для гостиной, кремы для ухода за кожей. Доходы магазина будут все расти, а они со счастливыми лицами будут сидеть в своих клубах с сэндвичами на тарелках, мороженым и содовой. Рудольф разглядывал этих спокойных, жующих, накрашенных женщин, тратящих деньги налево и направо. Среди них были матери, невесты, девственницы, старые девы, любовницы. Он прислушивался к их голосам, вдыхал смесь запахов самых разнообразных духов, поздравляя себя с тем, что не женат и его никто не любит. Рассчитывая за свое молоко, он думал, что никогда не посвятит свою жизнь ни одной из этих весьма достойных дам. Он поднялся в свой кабинет. На его столе лежало письмо, предельно краткое. «Надеюсь, что ты скоро приедешь в Нью-Йорк. Я в жутком дерьме и мне необходимо с тобой посоветоваться. Целую, Гретхен». Он, бросив скомканное письмо в мусорную корзину, второй раз за день воскликнул: «О, Боже!» В 6:15 он вышел из магазина, на улице накрапывал дождь. Калдервуд не обмолвился с ним ни словом после их утреннего разговора. «Вот только дождя сегодня не хватало», — с тоской подумал он, лавируя на своем мотоцикле через плотный поток машин. Почти доехав до дома, он вспомнил, что обещал матери купить что-нибудь к обеду. Выругавшись, он повернул назад в деловую часть города, где магазины работали до 7. «Только не говори мне, что ты купишь. Пусть это будет для меня сюрпризом», — вспомнил он слова матери. «Твой любимый сын через 2 недели может оказаться в большой жопе. Как тебе понравится такой сюрприз, мамочка?» Рудольф торопливо купил все, что нужно. Небольшого цыпленка, картофель, банку горошка, половину пирога на десерт. Проталкиваясь через длинные очереди домохозяек, он вдруг вспомнил свой разговор с Калдервудом и мрачно улыбнулся. Молодой выдающийся финансист в окружении красоток, своих поклонниц, направляется на изысканную трапезу в фамильном особняке, фотографии которого часто появляются на глянцевых страницах журналов Life и House and Garden. В последнюю минуту перед выходом из магазина он купил бутылку шотландского виски. Сегодня необходимо выпить. Слегка охмелев, он рано лег, предаваясь скорбным размышлениям. Самое приятное, что сегодня было, это пробежка утром с Квентином МакГоверном. Вскоре он глубоко заснул. Неделя прошла как обычно. Рутина, больше ничего. Когда в магазине Рудольф сталкивался с Калдервудом, тот ничего не говорил ему о проекте, лишь давал указания по работе своим обычным, слегка раздраженным скрипучим голосом. Ни одно из произносимых им слов не наводило Руди на мысль о характере принимаемого Калдервудом решения. Рудольф позвонил Гретхен по телефону автомату. Калдервуд косо смотрел на тех, кто использует для личных звонков служебные телефоны, и сообщил, что на этой неделе вряд ли сможет вырваться и приехать к ней в Нью-Йорк, но попытается сделать это следующий уикенд. Она, конечно, была разочарована, он чувствовал это по ее голосу. Она так и не сказала ему, что с ней случилось. «Дело терпит», — сказала она. «Ну, раз терпит, значит, все не так плохо». Дентон больше не звонил. Может, опасался, что если будет надоедать, то рассерженный Рудольф откажется от своего обещания выступить в его защиту на заседании университетской комиссии по расследованию дела Дентона. Следующий вторник. Нельзя исключать, что против Дентона у комиссии есть факты, о которых тому неизвестно. А может, он что-то скрыл? В этом случае Рудольф предстанет в дурном свете, а комиссия может решить, что он его сообщник, или лгун, или, что еще хуже, дурачок. Но больше всего его волновало, что комиссия, несомненно, постарается покончить с Дентоном, следовательно, будет враждебно настроена к любому свидетелю, который вздумает помешать комиссии. Всю свою жизнь Рудольф старался вести себя так, чтобы его любили окружающие, особенно люди, облеченные властью. Мысль о том, что ему придется выступать перед группой преподавателей и профессоров, которые будут смотреть на него с недовольными, осуждающими лицами, не на шутку его беспокоила. Всю неделю он мысленно произносил речи, в которых взывал к этим воображаемым, суровым, неприступным лицам, речи, в которых достойно защищал Дентона, осуждая его безжалостных судей. Но по здравому размышлению ни одна из них его не удовлетворяла. Он решил, что нужно держаться перед членами комиссии спокойно, как можно более непринужденно, на месте оценить атмосферу в зале и действовать и говорить экспромтом, в соответствии с этой оценкой. Если бы Калдервуд только знал, что он собирается сделать. Все ночи до самого уикенда он плохо спал. Его тревожили сладострастные сны, не дававшие ему сексуального удовлетворения. Обнаженная Джулия танцует на фоне бескрайнего водного пространства. Гретхен лежит томно раскинувшись в каноэ. Мэри Джейн раздвигает ноги в постели, где она сидит с голой грудью. Лицо у нее искажено. Она бросает ему оскорбительное обвинение. Корабль отходит от пристани. Девушка на борту улыбается ему. Ее юбку развивает ветер. Он в отчаянии бежит по пристани, пытаясь успеть на корабль, но чьи-то невидимые руки его удерживают. И корабль уплывает. Выходит из гавани в открытое море. Воскресное утро. Звонят церковные колокола. Рудольф решил никуда из дома не выходить и собирался еще раз внимательно просмотреть копии тех документов, которые он передал Калдервуду неделю назад, внести в них кое-какие дополнения, которые пришли ему в голову в эти дни. Но по воскресеньям мать обычно впадала в дурное настроение. Церковные колокола заставляли ее скорбеть о том, что живет в грехе и безверии, и она начинала причитать и просить Рудольфа пойти вместе с ней в церковь, к мессе. Ей надо покаяться и причаститься. «Адов огонь ждет меня», — говорила она за завтраком. «А ведь церковь, а значит, и спасение моей души находится всего-то в двух кварталах от нас». «Давай как-нибудь в другой раз», — недовольно отвечал Рудольф. «Будут еще воскресенья. Сегодня я занят». «Но в ожидании другого воскресенья я могу умереть и отправиться в ад», — уговаривала она его. «Придется рискнуть», — сказал он, выходя из-за стола. И мать плакала, когда он уходил. Стоял холодный ясный день. Солнце было похоже на яркую облатку в бледном белесом небе. Рудольф оделся потеплее, набросил куртку из овчины. На голову натянул вязаную шерстяную шапочку. Надев большие защитные очки, он вывел мотоцикл из гаража. Сегодня ему не хотелось никого видеть, и он даже не знал, куда ехать. Любое направление ничего хорошего ему не сулило. Он сел на мотоцикл, завел двигатель, но все еще колебался. Мимо по улице проехал автомобиль с лыжами, закрепленными наверху. Почему бы и нет? Мелькнула у него в голове мысль. Это место не хуже других. Он поехал за автомобилем и вдруг вспомнил Ларсена, молодого продавца из секции лыж, который рассказал ему, что рядом с подъемником есть амбар, который можно приспособить под помещение для выдачи на прокат лыж на уикенды. По словам Ларсена, на этом можно заработать кучу денег. Теперь, когда Рудольф ехал следом за машиной с лыжами на крыше, ему стало значительно лучше, у него появилась цель. Он чуть не окоченел, пока доехал до склона. Яркие солнечные лучи, отражаясь от снега, слепили его. И он, моргая, наблюдал, как фигурки в ярких одеждах неслись навстречу ему с высокой горы. Все здесь казались такими юными, активными, пышущими здоровьем. Все развлекались, веселились. А девушки в своих узких брючках, облегающих их стройные бедра и крепкие круглые попки, если и вызывали у него вожделение, то это вполне здоровое чувство, когда оказываешься за городом ранним воскресным утром. Рудольф с удовольствием наблюдал за разворачивающимся перед его глазами зрелищем. Но вдруг его неожиданно охватила меланхолия. Он почувствовал себя здесь таким одиноким, таким обездоленным. Он хотел было уже вернуться, сесть на мотоцикл и уехать назад в город, когда к нему вдруг подкатил спустившийся со склона на полной скорости Ларсен. И лихо затормозил, подняв облако снега. «Привет, мистер Джордах!» — весело поздоровался он. Широкая улыбка, два ряда ослепительно белых зубов. За ним остановились две девушки. Они, по-видимому, спускались с горы вместе. «Привет, Ларсен!» «Вот приехал посмотреть на амбар, о котором вы мне говорили». «И правильно сделали!» — похвалил его Ларсен. Ловким гибким движением он освободился от лыж. На нем не было головного убора, и когда он нагнулся, его длинные белокурые волосы упали на глаза. Глядя на него, на его красный свитер, на двух девушек позади, Рудольф подумал о том, что этот Ларсен отлично спит по ночам, и ему не снится отходящий от пристани корабль. «Здравствуйте, мистер Джордах», – поздоровалась с ним одна из девушек. «Я и не знала, что вы тоже лыжник». Он внимательно посмотрел на нее. Она засмеялась. Ее лица по существу не было видно, половину его закрывали большие солнцезащитные очки с зеленоватыми стеклами. Она подняла их кверху, сдвинув на красно-белую шерстяную шапочку. «Это моя маска», — сказала девушка. Теперь Рудольф ее узнал. Это была мисс Соамс из отдела пластинок, покачивающая бедрами пышная блондинка, присыщенная музыкой. «Доброе утро», — пробормотал Рудольф, испытывая легкое разочарование. Уж больно тонкая талия была у мисс Соамс по сравнению с ее округлыми бедрами. «Вы ошиблись, я не лыжник, я наблюдатель». Мисс Соамс засмеялась. «Тут для наблюдателя полно работы, не так ли?» «Мистер Джордах», — обратился к нему Ларсон, — «разрешите представить вам мою невесту, мисс Паккарт». Мисс Паккарт, сняв лыжные очки, открыла свое лицо. Она была такой же хорошенькая, как и ее подруга, и обе они были, по-видимому, одного возраста. «Очень рада», — сказала она. «Надо же, невеста», — подумал Рудольф. «Оказывается, люди еще женятся». «Я вернусь через полчаса, девочки», — сказал им Ларсон. «Нам с мистером Джордахом нужно заняться одним делом». Он воткнул лыжи с палками в сугроб. Девушки, помахав рукой им на прощание, покатились к подножью, к подъемнику. «По-моему, они отличные лыжницы», — сказал Рудольф. Они с Ларсоном шагали рядом к дороге. «Обыкновенные», — небрежно разуверил его Ларсон. «Но у них есть другие достоинства». Он засмеялся, демонстрируя ему свои белые зубы на фоне загорелого смуглого лица. Рудольф знал, сколько ему платят. $60 в неделю. Как же можно быть таким счастливым и беззаботным в воскресное утро, получая $60? До амбара было около 200 ярдов. Он стоял на дороге. Большое солидное строение, вполне способное выдержать любую непогоду. «Нужно обзавестись пустяками», — сказал Ларсон. «Большой печкой-времянкой, и там будет жарко, как в пустыне. Здесь можно будет давать на прокат до 1000 пар лыж и от 200 до 300 пар лыжных ботинок на каждый уикенд. И не забывайте еще о рождественских пасхальных каникулах. Выгодные дельца, могу побиться об заклад. Выдавать лыжи и ботинки будут студенты университета. Наймете парочку за чисто символическую плату. Золотое дно, поверьте. Если только мы этого не сделаем, подсуетится кто-то другой. Здесь катаются с гор только второй год, но дело расширяется. Уж кто-то не упустит свой шанс, это точно». Рудольф, услыхав от него точно те же аргументы, которые приводил он сам, пытаясь уговорить Калдервуда, невольно улыбнулся. «В бизнесе всегда так. Либо ты всех толкаешь вперед, либо кто-то толкает тебя. И сегодня я выступаю в роли того, кого толкают», — подумал он. «Если все удастся, то Ларсон получит существенную прибавку к жалованию». «Кто владелец?» — спросил Рудольф. «Не знаю», — пожал плечами Ларсон. «Но это можно легко выяснить». «Ах, Ларсон, Ларсон», — подумал Рудольф, — «нет в тебе жилки бизнесмена. Если бы эта идея пришла мне в голову, я сразу бы сделал предложение о покупке без лишних слов». «Ну, вот, Ларсон, есть для вас небольшая работенка. Нужно выяснить, кто хозяин этого амбара. Захочет ли он сдавать его в аренду? Сколько за это запросит и на какой срок? Только ничего ему не говорите о нашем магазине. Просто скажите, что подумываете о таком бизнесе сами». «Понятно, понятно», — повторял Ларсон, кивая серьезным видом. «Попытаемся», — резюмировал Рудольф. «Идемте отсюда, я уже замерзаю. Где здесь можно выпить чашечку кофе?» «Уже время ланча. Где-то в миле отсюда есть одно неплохое заведение. Может, присоединитесь к нам с девушками? Вместе пойдем на ланч». Рудольф почти машинально чуть было не ответил «нет». Ведь еще никогда прежде его не видели в компании своих служащих за пределами магазина. Может быть, несколько раз с покупателями или заведующими отделами. Он действительно дрожал, ужасно замерз. Все равно нужно пойти куда-то согреться. И это пританцовывающая такая грациозная мисс Соамс. Ну что в этом дурного? «Да, благодарю вас, Ларсон», — решился наконец он. «Пойду с вами с удовольствием». Они пошли назад к подъемнику. Ларсен брел прямо по снегу, не разбирая особо дороги, в своих массивных лыжных ботинках на толстой каучуковой подошве. Туфли Рудольфа были на кожаной тонкой подошве, и ему приходилось очень осторожно семенить по скользкой дороге, чтобы не поскользнуться и не упасть. Оставалось только надеяться, что девушки его сейчас не видят. Они ждали их, уже сняв лыжи. «Я просто умираю от голода!» — воскликнула мисс Соумс, не давая возможности Ларсену открыть рот. «Кто же накормит нас, бедных сироток?» «Окей, девочки, окей!» — командирским тоном успокаивал он их. «Сейчас мы вас накормим. Только прекратите ныть!» «Ах, мистер Джордах!» — обратилась к нему мисс Соумс. «Вы тоже поедите с нами?» «Какая честь!» И она томно опустила ресницы над щеками, усыпанными веснушками, явно над ним подтрунивая. «Я сегодня завтракал очень рано», — сказал Рудольф. «Какой неуклюжий предлог», — с горечью подумал он. «Так что да, я голоден, хочу что-нибудь съесть и выпить». Он повернулся к Ларсену. «Вы идите, а я поеду за вами на мотоцикле». «Это ваш замечательный драндулет, мистер Джордах?» Мисс Соам смахнул рукой в сторону мотоцикла на стоянке. «Да, мой», — ответил Рудольф. «Я просто умираю от желания покататься», — воскликнула она. У нее была отрывистая манера речи, как будто кто-то насильно против ее воли выдавливал из нее слова. «Может, вы пожалеете меня и позволите сесть сзади вас?» «Сегодня очень холодно», — напомнил ей Рудольф. «Чепуха! У меня две пары шерстяного белья под свитером», — не задумываясь, ответила мисс Соамс. «Я не замерзну, гарантирую». «Бенни», — велела она, обращаясь к Ларсену, с таким видом, будто все уже решено. «Пристрой мои лыжи на крышу твоего автомобиля, будь умницей, а я еду с мистером Джордахом». «Ну что с ней поделаешь», — подумал Рудольф. И он повел ее туда, где оставил мотоцикл, а Ларсен тем временем укреплял три пары лыж на крыше своего новенького Форда. Как это он ухитрился, получая всего $60 в неделю? «Может, он химичит со счетами в магазине?» – подумал на мгновение Рудольф, но тут же устыдился своей шальной мысли. Он сел на мотоцикл, мисс Соумс запрыгнула на заднее сиденье, крепко обняв его за талию. Рудольф натянул свои большие защитные очки и выехал со стоянки, держась за Фордом Ларсена. Ларсен быстро гнал машину, и Рудольфу приходилось давить на ручку газа, чтобы не отстать. Теперь ему стало еще холоднее, ледяной ветер обжигал лицо. Но мисс Соумс только крепче прижималась к нему и кричала в ухо: «Какое все же блаженство!» Ресторан оказался большим, чистым. В нем уже было полно лыжников и стоял разноголосый шум. Они нашли столик у окна. Рудольф снял свою авиационную теплую куртку, остальные свои ветровки. На мисс Соумс был бледно-голубой кашемировый свитер, элегантно облегающий ее небольшую, но полную грудь. На Рудольфе поверх шерстяной рубашки был надет еще и свитер, а шелковый шарф небрежно повязан вокруг шеи. «Слишком броско для такого места», — подумал он, вспоминая Тедди Бойлона. И тут же снял шарф под предлогом того, что в ресторане жарко. Девушки заказали себе кока-колу, Ларсен – бутылку пива. Рудольф чувствовал, что ему требуется что-то более существенное, и заказал себе традиционный коктейль. Принесли выпивку, и мисс Соумс, подняв свой стакан и чокнувшись с Рудольфом, произнесла тост. «За такие воскресные дни, как этот», – сказала она, – «без них мы все давно бы умерли от скуки». Она сидела рядом с ним на одной банкетке, и Рудольф все время чувствовал, как она прижимает свое колено к его ноге под столом. Он медленно отодвинул ногу, так чтобы это выглядело как вполне естественное движение, словно бы невзначай. Но она посмотрела на него поверх стакана своими ясными, синими, все понимающими глазами. По-видимому, это ее забавляло. «Нет, ее не проведешь», — подумал Рудольф. Все они заказали по бифштексу. Мисс Соумс попросила 10-центовик, чтобы завести музыкальный проигрыватель. И тут Ларсен опередил Рудольфа. Она взяла у него монетку, поднялась со своего места, бесцеремонно опираясь на плечо Рудольфа. Пошла к автомату через весь зал, и Рудольф видел, как грациозно покачивались ее тесно обтянутые узкими брючками круглые соблазнительные ягодицы. И общее впечатление о ней не портили ее неуклюжие большие лыжные ботинки. Громко заиграла музыка, а мисс Омс возвращалась назад к столу легким танцевальным шагом. Теперь, когда она снова села рядом, у Рудольфа не оставалось никаких сомнений в отношении ее намерений. Она пододвинулась к нему еще ближе и еще сильнее прижимала ногу к его коленке. Если он сейчас ее не уберет, то это все непременно заметят. Ну и ладно, черт с ней, подумал он и не отодвинулся. Ему ужасно хотелось заказать к мясу вина, но он колебался, не зная, удобно ли это сделать, опасаясь, как бы его новые друзья не подумали, что он рисуется перед ними, подчеркивает свое превосходство. Он взял в руки меню. В нем были указаны два сорта вина – калифорнийское красное и калифорнийское белое. «Может, выпьем вина? Не хотите?» – предложил он, с трудом преодолевая свою нерешительность. «О, я с удовольствием!» – тут же откликнулась мисс Сомс. «А ты, дорогая?» – повернулся к мисс Паккард Ларсон. «Я тоже за компанию», – согласилась она. К концу обеда они распили 3 бутылки вина. Ларсон выпил больше всех, но другие тоже от него не отставали. «Какую забавную историю расскажу я завтра девчонкам в магазине», – тарахтела мисс Сомс, порозовевшая от выпитого вина, прижимая все сильнее и сильнее своим бедром к ноге Рудольфа. «О том, что меня в это воскресенье сбил с пути истинного сам великий неприступный мистер Ледышка собственной персоной». «Ну, прекрати поясничать, Бетси», — одернул ее Ларсон, с беспокойством глядя на Рудольфа, «как тот воспримет такую фамильярность». Но мисс Омс не обращала на него никакого внимания. Она откинула белокурую прядь со лба своей маленькой пухленькой, как подушечка, ручкой. «Своими столичными манерами, своим коварным калифорнийским вином наследный принц заставил меня потерять голову, принудил к пьянству и непристойному поведению на публике». «Ах, какой же вы все-таки хитрец, мистер Джордах!» Она поднесла пальчик к уголку глаза и подмигнула. «Когда смотришь на него со стороны, то кажется, что он способен одним взглядом за одно мгновение заморозить целый ящик пива. Но вот наступает воскресенье, и он настоящий, невыдуманный мистер Джордах. Пробки из бутылок в потолок, вино льется рекой. Он охотно смеется старым скабрезным шуточком Бена Ларсена и запросто пьет с этими несчастными маленькими продавцами с первого этажа. О, боже, мистер Джордах, какие у вас все же острые колени!» Рудольф невольно рассмеялся, вместе с ним остальные. «Ну, о ваших этого не скажешь, мисс Сомс», — сказал он, готов поклясться. И все снова покатились со смеху. «Мистер Джордах — мотогонщик, бросающий вызов самому дьяволу, бесстрашно носящийся по скалам. Он все видит, все чувствует и все знает», — продолжала веселиться мисс Сомс. «Боже, я просто больше не могу называть вас мистер Джордах. Можно мне называть вас молодой хозяин? Или обойдемся чем-нибудь поскромнее? Может быть, просто Руди?» «Да, просто Руди, конечно», — ответил он. Если бы здесь больше никого не было, он грубо схватил бы ее, сжал и стал целовать. Там маленькое соблазнительное личико. Эти влажные, насмешливые, такие податливые, такие манящие губы. «Все, условились», — сказала она. «Сони, называй его просто Руди». «Хеллоу, Руди», — тут же послушалась ее захмелевшая подружка. «А ей-то что? Она ведь не работает у него в магазине». «Теперь ты, Бенни», — скомандовала мисс Сомс. Ларсон бросил умоляющий взгляд на Рудольфа. «Не обращайте внимания», — сказал он. «Она перебрала». «Ну что за глупое упрямство, Бенни», — поощрял его Рудольф. «Можешь называть меня Руди». «Ладно, Руди», — неохотно произнес Ларсон. «Руди — человек-загадка», — продолжала в том же духе мисс Сомс, потягивая вино из стакана. «Как только закрывается магазин, он куда-то исчезает. И никто не видит его нигде, кроме как на работе. Ни мужчины, ни женщины, ни дети, особенно женщины. Только на первом этаже нашего магазина работают 20 смазливых девушек, которые по ночам обливают слезами свои подушки, мечтая о нем. Не говоря уже о девушках, других отделах, но он всегда проходит мимо с неприступным видом, с такой холодной бессердечной улыбкой. «Где, черт побери, ты научилась так высокопарно выражаться?» — спросил смущенный Рудольф. Ее речь забавляла его, и в то же время он был польщен. «Она книжный червь», — объяснила мисс Паккард. «Проглатывает по книжке в день». Мисс Соамс не обратила на ее слова никакого внимания и продолжила монолог. «Перед вами секрет, окутанный тайной, как однажды удачно выразился мистер Черчилль, по другому, конечно, поводу. Как сообщают по утрам на рассвете, он совершает пробежки в компании цветного мальчишки. Чем вдохновляет его этот цветной паренек? Что он ему дает? Его также видели в Нью-Йорке, в нищенских кварталах. Какие грехи совершает он в этом большом городе? Почему он не грешит там, где живет?» Бетси в который раз отдернул ее Ларсон. «Пошли-ка лучше покатаемся на лыжах». «Ладно. Настраивайтесь на ту же волну в следующее воскресенье, и, возможно, вам ответят на все интересующие вас вопросы», продолжала мисс Соумс. «А сейчас можешь поцеловать мне руку». И она протянула ему изящно изогнутую руку, и Рудольф, слегка покраснев, поцеловал ее. «Пожалуй, мне пора возвращаться в город», сказал он. Счет лежал на столике, и Руди положил рядом несколько купюр, всего $15, вместе с чаевыми. Когда они вышли из ресторана, шел небольшой снег. Мрачная опасная гора нависла над ними. В этой легкой завесе снега были видны лишь ее расплывчатые очертания. «Спасибо за ланч, мистер Джордах», — сказал Ларсон. Одного фамильярного Руди, кажется, ему вполне хватило. «Идем, Бетси», — позвал мисс Соумс Ларсон. «Заберемся на склон, спустимся вниз, и ты протрезвеешь. Винных паров как не бывало». «Нет, я возвращаюсь в город со своим добрым старым приятелем Руди на его бросающем вызов смерти мотоцикле», заявил мисс Соумс. «Разве не так, Руди?» «Во время этой поездки ты продрогнешь до костей. Ужасно холодно», пытался отговорить ее Рудольф, глядя на ее маленькую такую хрупкую фигурку в ветровке с этими несообразно большими очками, прижатыми резиновой ленточкой к лыжной шерстяной шапочке. В этих не по размеру очках голова у нее казалась очень большой, слишком массивное обрамление для ее маленького озорного личика. «Нет, сегодня я больше не катаюсь», — с величественным видом произнесла мисс Соумс. «Сегодня у меня появилось влечение к другому виду спорта». Она подошла к мотоциклу. «Ну что, поехали?» «Не берите ее с собой, если не хотите», с тревогой в голосе сказал Ларсон, чувствуя ответственность за свою подружку. «Ничего, пусть садится», — позволил Рудольф. «Я постараюсь ехать медленно, присмотрю за ней, чтобы не свалилась по дороге». «Взбалмошная девчонка», — бросил Ларсон, все еще волнуясь за нее. «Совсем не умеет пить. Но она не хотела вас обидеть». «Она меня ничем не обидела, Бенни». И Рудольф дружески похлопал Ларсона по плечу под толстым свитером. «Не волнуйся. И разузнай для меня все об этом амбаре, ладно? Ну а теперь назад, в привычный до боли мир бизнеса». «Да-да, я непременно узнаю, мистер Джордах», — отозвался Ларсон. Рудольф, дав по газам, сорвал мотоцикл с места. Они быстро выехали со стоянки у ресторана. Мисс Соумс тесно прижалась к нему, крепко обняв его руками за талию. Ларсон со своей невестой махали им вслед рукой. Хотя снега на дороге было не слишком много, Рудольф ехал очень осторожно. Мисс Соумс крепко обнимала его руками за талию, и он лишь удивлялся, какие сильные руки у такой хрупкой на вид девушки. Хотя она прилично выпила, но все же не теряла равновесия и с легкостью наклонялась вместе с ним то в одну, то в другую сторону на поворотах. Время от времени она что-то напевала. Очевидно, те песни, которые ей приходилось слушать целый день в своем отделе. Но завывал сильный ветер, и Рудольф практически ничего не слышал. Так, какие-то обрывки мелодий, отдельные фразы песен, будто доносящихся издалека. Она сейчас напоминала ученицу, распевающую песенки для собственного удовольствия, то и дело сбиваясь. Руди нравилось мчаться с ней на мотоцикле, как понравился по существу и весь день. как он рад, что мать сегодня утром снова заговорила с ним о церкви и тем самым вынудила его уйти из дома. На окраине Уитби, проезжая мимо университета, он притормозил и спросил у мисс Сомс, где она живет. Они ехали по знакомым улицам неподалеку от студенческого городка. Еще было довольно рано, день не угас, но из-за черных облаков, нависших над головой, стало довольно темно, и во многих домах, мимо которых они проносились на большой скорости, уже зажегся свет. Увидев впереди знак «Стоп», он сбавил скорости и в это мгновение почувствовал, как мисс Сомс, оторвав одну руку от его талии, опустила ее на ширинку, а потом стала поглаживать его член. Она, наклонившись к уху Рудольфа, весело рассмеялась. «Водителя отвлекать нельзя. Запрещено», — строго сказал он. «Таковы правила уличного движения». Но она лишь смеялась, продолжая теребить его мужское достоинство. Когда они проезжали мимо какого-то старика, выгуливавшего собаку, тот, увидев, чем она занимается, просто остолбенел. Рудольф был уверен, что заметил его реакцию. Тогда он дал газу, но получил обратный эффект. Теперь мисс Сомс изо всех сил уцепилась за то место, которое так энергично ласкала. Он доставил ее по указанному адресу. Старый дощатый дом на одну семью. Перед ним порыжевшая лужайка. В окнах света не было. «Ну вот я и дома», — объявила мисс Сомс и ловко соскочила с заднего сиденья. «Какая приятная поездка, Руди. Особенно последние несколько минут». Она, сняв очки и шерстяную шапочку, тряхнула головой, и волосы рассыпались по ее плечам. «Может, зайдешь?» – спросила она. «Дома никого нет. Мать с отцом поехали в гости, а брат пошел в кино. И можно перейти к следующей главе». Он колебался, не зная, как ему быть. Долго смотрел на дом, пытаясь представить, как там внутри. Его мучили сомнения. Мама и папа в гостях, но в любой момент могут вернуться, как и брат, которому может не понравиться кино, и он заявится на час раньше. Мисс Уамс стояла перед ним, выжидающе улыбаясь, положив одну руку на свое соблазнительное бедро, а другой крутя в воздухе очки с лыжной шапочкой. «Ну так как?» «Может, как-нибудь другой раз?» – неуверенно сказал он. «Ах ты, трусливый кот!» — хихикнула она. Побежала к дорожке у дома. У двери обернулась и показала ему язычок. Потом исчезла в темном зеве подъезда. Он снова завел мотоцикл и с задумчивым видом медленно поехал к центру города по темным уже улицам. Ему не хотелось возвращаться домой, поэтому он, припарковав мотоцикл, пошел в кино. По сути дела, он не видел, что происходило на экране, и никогда бы не смог пересказать содержание фильма, если бы его об этом спросили на выходе. Он все время думал только о мисс Сомс. Глупенькая дешевая девчонка, которая весь день его дразнила, подтрунивала и насмехалась над ним. Нет, завтра в магазине он к ней не подойдет. Эта идея ему категорически не нравилась. Если бы он мог, то уволил бы ее. Но ведь она может пойти в профсоюз, пожаловаться. И там поинтересуется, каковы причины ее увольнения. И что он скажет? Она назвала меня мистер Ледышка, потом просто фамильярно Руди и в конце держала меня за член при всех на оживленном перекрестке. Пришлось отказаться от мысли уволить мисс Сомс. Все это только наглядно доказывало одно. Он всегда был прав, считая, что нельзя допускать никаких близких отношений ни с кем из подчиненных. Он поужинал один в ресторане, опорожнил целую бутылку вина и чуть не врезался в уличный фонарь по дороге домой. Он плохо спал, и когда проснулся без четверти 7 утром в понедельник, то даже застонал, вспомнив, что нужно вставать, бежать на стадион с Квентином. Но он преодолел себя, встал и побежал. Тренировка состоялась. Когда он пришел в магазин на работу, то старался даже не приближаться к отделу пластинок. Проходя мимо секции лыж, он дружески помахал Ларсону, который был в том же красном свитере, что и накануне, и почтительно ответил ему: «Доброе утро, мистер Джордах», словно они и не были вместе почти весь воскресный день. Калдервуд пригласил его к себе днем. «Окей, Руди», — сказал он. «Я изучил твой проект, переговорил с некоторыми людьми в Нью-Йорке. Завтра едем туда вместе. У меня назначена встреча в конторе моего адвоката на Уолл-стрит в 2 часа. Поедем 11-часовым поездом. Правда, я ничего не обещаю, но при первом прочтении твоего проекта моими людьми они заявили, что в нем есть что-то стоящее». Кандервуд смотрел на него в упор. «Что-то не вижу особой радости, Руди», — сказал он сукаризный. «Ну что вы, сэр, я очень рад». «Конечно, рад». Рудольф попытался улыбнуться. «В 2 часа. Во вторник», — подумал он. «Но ведь я обещал Дентону прийти на заседание университетской комиссии в то же время во вторник». «Очень радостная весть, сэр, смею вас заверить». Он снова выдавил из себя улыбку, стараясь выглядеть искренним. «Она застала меня врасплох, и я к ней не был готов. То есть не ждал, что все произойдет так быстро», — уточнил он. «Итак, ланч в вагоне со стариком. А это значит, что придется обойтись без выпивки», — подумал Рудольф, выходя из его кабинета. Эта мрачная перспектива не вызвала у него прилива энтузиазма. Но все же лучше пребывать в мрачном настроении от этого, чем от необходимости быть свидетелем по делу профессора Дентона. Вечером в его кабинете зазвонил телефон. Трубку подняла мисс Джайлз. «Сейчас посмотрю, на месте ли он», — сказала она. «Простите, а кто спрашивает?» И, приложив ладонь к трубке, тихо сказала: «Это профессор Дентон». Рудольф колебался, не зная, как ему поступить, но все же протянул руку. «Добрый день, профессор», — радушно произнес он. «Как дела?» «Джордах», — хрипло пробормотал Дентон. «Я в баре Рипли. Не могли бы вы зайти на несколько минут? Нам нужно переговорить». «Ну, была не была. Раньше, позже, какая разница? Он должен сказать ему правду». «Конечно, профессор, о чем разговор? Я иду». Он встал из-за стола. «Если кто-нибудь спросит, буду через 30 минут», — предупредил он мисс Джайлз. Войдя в бар, он не сразу увидел Дентона. Пришлось его искать. Тот сидел, как и тогда, в последней кабинке, в пальто и шляпе, сгорбившись над столиком и сжимая ладонями стакан. Он был небрит, в мятом костюме, а грязные линзы его очков запотели. Вдруг Рудольфу показалось, что перед ним сидит старый алкоголик на скамейке в парке, ожидая, когда его заберут в полицейский участок. Где же тот прежний, самоуверенный, громкоголосый, ироничный человек, которого Рудольф так часто видел в аудитории, такой забавный, умевший веселить других? Где он? Исчез, перестал существовать. «Добрый день, профессор», — снова поздоровался с ним Рудольф и сел напротив. Он был без пальто. Зачем его надевать, если идти отсюда всего-то ничего? «Я очень рад вас видеть», — улыбнулся он Дентону, словно пытаясь заставить себя поверить, что сидевший напротив человек — это тот самый профессор, которого он так хорошо знал и которого приветствовал всегда с особым радушием. Дентон бросил на него угрюмый взгляд и не протянул руки. Его обычно румяное лицо стало пепельно-серым. По-видимому, даже его кровь застыла в жилах, подумал Рудольф. «Выпейте что-нибудь», — предложил Дентон глухим голосом. Вероятно, он уже выпил. Пропустил стаканчик, а может и несколько. «Мисс, прошу вас», — громко крикнула на официантке в оранжевой форме, которая стояла, облокотившись о край стойки в дальнем конце бара, присмиревшая, как старая кобыла, в узде. «Что будете пить, Рудольф?» — спросил он. «Виски, пожалуйста». «Виски содовый для моего друга», — сказал Дентон. «И еще один бурбон для меня». Сделав заказ, он посидел молча, уставившись в стакан, зажатый в ладонях. По пути сюда Рудольф все продумал и теперь знал, что ему делать. Он скажет профессору, что не сможет прийти на заседание университетской комиссии во вторник в 2 часа, как они договаривались, но готов явиться туда в любой другой день, если только комиссия согласится перенести свое заседание. Если же из этого ничего не выйдет, то он сегодня же вечером сам зайдет к президенту университета и расскажет ему все, что ему, Рудольфу, известно о Дентоне. Если это Дентона не устраивает, то сегодня же вечером Рудольф напишет свою речь, передаст ее Дентону, и тот сам зачитает ее на заседании комиссии, когда будет слушаться дело. Рудольф как мог оттягивал этот неприятный для него момент, когда ему придется изложить перед Дентоном все свои альтернативные предложения. Но ведь он никак не мог отказаться и не поехать в Нью-Йорк с Калдервудом на поезде в 11:05 завтра утром. Он был благодарен Дентону за то, что тот пока молчал, хоть короткая, но все же передышка. И когда перед ним поставили его стакан виски с содовой, нарочито медленно размешивал его ложкой, возводя невидимый хрупкий музыкальный барьер, звон ложки о стенки стакана, в ходе их беседы всего на несколько секунд. «Мне ужасно не по себе из-за того, что приходится отрывать вас от работы, Джордах», сказал Дентон, не поднимая на него глаз. Он говорил неотчетливо и невнятно бормотал. «Беда превращает человека в эгоиста. Вот вам пример. Прохожу я мимо кинотеатра и вижу очередь в кассе. Эти люди пришли на комедию, чтобы посмеяться, а я подумал, разве им не известно, что со мной происходит? Как в таком случае они могут сейчас идти в кино, смеяться?» Он, сделав кислую физиономию, сам засмеялся. «Какой абсурд! 50 миллионов людей погибли в Европе за 7 лет, с 1939 по 1945 год. А я в это время ходил в кино. Дважды в неделю ходил». Он жадно отпил из стакана, низко наклоняясь над ним, и со стуком поставил его обратно на столик. «Расскажите, что с вами происходит?» — предупредительно обратился к нему Рудольф. «Ничего», — тихо ответил Дентон. «Нет, неправда. Очень многое. Все кончено, мой друг». «О чем вы говорите?» Рудольф старался говорить спокойно, сдерживать себя, но он не мог скрыть охватившего его волнения. «Выходит, ничего не произошло?» – удивился он. «Буря в стакане воды? В конце концов, люди не могли же быть такими идиотами. Вы хотите сказать, что они отказались от расследования вашего дела?» «Я хочу сказать, что это я отказался от своего дела», – резко ответил Дентон, скидывая голову и глядя из-под полей своей помятой шляпы на Рудольфа. «Сегодня я подал заявление об уходе». «Ах, вон оно что! Не может быть!» «Может», — твердо сказал Дентон. «И это после 20 лет работы. Они предложили мне уйти по собственному желанию. В таком случае пообещали отказаться от дальнейшего расследования. Я просто не мог появиться перед этими злобными харями завтра. Это выше моих сил. После 20 лет работы. Я уже стар, слишком стар. Может, если бы я был моложе. Когда вы молоды, то еще способны вести борьбу с иррациональным. Тогда еще кажется, что справедливость – достижимая вещь. Моя жена плачет уже неделю. Она говорит, что мой позор ее просто убьет. Конечно, она преувеличивает, но если женщина плачет 7 дней подряд, это нервное напряжение не может не сказаться на твоей воле. Так что да, все свершилось. Просто мне хотелось поблагодарить вас и сказать, что никакого заседания завтра в 2 часа не будет». Рудольф судорожно сглотнул. Он старался не выдать себя ненароком, не показать собеседнику, какое облегчение принесли ему его слова. «Я с радостью выступил бы на заседании комиссии», — сказал он, зная, что особой радости от этого не испытывал. «Но так или иначе, готов был произнести свою защитительную речь. Однако более детальное описание его чувств сейчас явно было не к месту». «И что же вы собираетесь делать?» — спросил он. «Мне бросили спасительный круг», — мрачно ответил Дентон. «Один мой друг преподает в школе международных отношений в Женеве. По его рекомендации мне там предложили место. Денег буду получать меньше, но зато работа». А еще мне кажется, что в Женеве нет таких маньяков, как в нашей стране. К тому же, говорят, Женева – прелестный городок. Но ведь это обыкновенная средняя школа, – горячо возразил Рудольф. А вы всю жизнь преподавали только в колледжах. Да, но она в Женеве, – подчеркнул Дантон. А я хочу как можно скорее уехать из этой проклятой страны. Рудольфу еще никогда не приходилось слышать, чтобы кто-нибудь называл Америку проклятой страной. Его просто покоробила желчная язвительность Дентона. Ведь еще мальчишкой в школе он распевал «Америка, Америка, благословенный край». Распевал вместе с другими 40 учениками его класса, мальчиками и девочками. И вот теперь вдруг осознал, что ему, уже взрослому человеку, по-прежнему дороги те слова, которые он произносил ребенком. «Она не такая уж плохая», — решительно возразил он. «Хуже некуда», — не уступал ему рассерженный Дентон. «Все пройдет, и вас обязательно пригласят обратно». «Нет, никогда», — отрезал Дентон. «Я никогда сюда больше не вернусь, даже если они станут умолять меня, стоя на коленях». «Человек без родины». Рудольф помнил этот образ со школьной скамьи. «Несчастный скитарец, кочующий с одного корабля на другой, ему больше никогда не увидеть берегов той земли, на которой он родился, никогда без слез на глазах не видеть флаг своей страны. Женева — это корабль, носящийся по волнам без родного флага». Он смотрел на Дентона, этого изгнанника, сидевшего перед ним в глубине кабинки, переживая странную смесь эмоций, жалости, презрения, смущения. «Могу ли я чем-то помочь?» – спросил он. «Вам нужны деньги?» Дентон покачал головой. «Пока все в порядке. Пока. Мы продаем дом. Сейчас цены на недвижимость гораздо выше, чем были тогда, когда я его покупал. Страна процветает!» Он сухо рассмеялся. «Ну, мне пора. Я каждый день даю уроки французского языка своей жене». Он позволил Рудольфу расплатиться. Когда они вышли на улицу, Дентон поднял воротник. И сейчас он еще больше стал похож на старого забулдыгу. Он вяло пожал руку Рудольфа. «Я буду писать вам из Женевы. Так, обычные письма без всяких опасных высказываний, не бойтесь. Мало ли кто вскроет вашу почту. Только одному Богу известно». И, шаркая подошвами, пошел прочь. Одинокий ученый в толпе граждан проклятой страны. Рудольф некоторое время смотрел ему вслед, затем вернулся в магазин. Теперь он глубоко и свободно дышал. Какой все же он молодой, какой счастливый. Да-да, счастливый. Когда страдальцы, шаркая подошвами, проходят мимо, нужно поскорее занимать очередь среди тех, кто любит посмеяться. 50 миллионов погибло, да, но это не означает, что двери кинотеатров нужно закрыть. Ему, конечно, было жаль Дентона, но, подавляя в себе чувство жалости, он радовался за себя. Все с этого времени у него будет прекрасно. Все будет только способствовать его удаче. Сегодняшний день ему был знаком, предзнаменованием будущего успеха. На следующее утро, ровно в 11:05, они с Калдервудом сидели в поезде. Рудольф был собран и оптимистично настроен. Когда они пошли в вагон-ресторан на ланч, он уже не так сильно расстраивался из-за того, что не сможет заказать себе выпивку. 1955 год. «Зачем ты приходишь и ждешь меня?» – ворчал Билли по дороге домой. «Как будто я маленький». «Очень скоро ты будешь ходить сам», — ответила Гретхен, машинально хватая его за руку перед переходом через улицу. «Когда?» «Очень скоро». «Когда?» «Когда тебе исполнится 10». «Блядь! Кто научил тебя произносить такие слова? Ребенок не должен такое говорить». «Ну, папа так говорит». «Ты не папа». «Ты тоже так говоришь иногда». «Ты не я. И мне тоже этого делать не следует». «Почему же тогда ты говоришь?» «Я говорю, когда сержусь. Вот я сейчас тоже сердит. У других ребят мамы не стоят у ворот и не ждут их, как маленьких. Они сами ходят домой. Гретхен знала, что ее сын прав, но она не такая мать, как все. Она слишком нервная и не строго следует рекомендациям доктора Спока, хотя прекрасно знает, что рано или поздно ей или Билли придется за это расплачиваться. Но сама мысль о том, что ее ребенок будет ходить один по улицам с таким сумасшедшим движением, как в Гринвич-Виллидж, приводила ее в ужас. Сколько раз говорила она Вилли, упрашивала его переехать в пригород ради безопасности их сына, но он и слышать об этом не хотел. «Я не тот человек, чтобы жить в Скарсдейле», — сказал он. «Почему он не такой человек?» — она никак не могла взять в толк. «Сколько людей живут в Скарсдейле и в подобных районах? Такие же люди, как и везде. Пьяницы, бабники, прихожане, политики, патриоты, ученые, самоубийцы, кого здесь только нет». «Ну когда?» — опять стал канючить Билли, упрямо стараясь вырвать свою ручку. «Когда тебе исполнится 10, я уже сказала». «Ну это ж только через год», — заныл он. «Это быстро, ты оглянуться не успеешь. Время летит так быстро», — успокаивала она его. «А теперь застегни пальто, не то простынешь». Он только что играл в баскетбол на школьном дворе и сильно вспотел. Холодный воздух позднего октября покусывал щеки, и к тому же с Гудзона дул сильный ветер. «Целый год», — разочарованно повторил Билли. «Это бесчеловечно!» Она, засмеявшись, нагнулась и поцеловала его в макушку. Но он от нее резко отстранился. «Никогда не целуй меня при всех!» — строго сказал он. Бродячая собака подбежала к ним, и ей пришлось сдержаться, чтобы не запретить ему ее погладить. «Старенький песик! Старенький!» Он погладил собаку по голове, потрепал ее за уши. Он, казалось, сейчас был в своей стихии. «Он уверен, — подумала Гретхен, — что никакое живое существо никогда не причинит ему вреда, кроме родной матери». Собака убежала, махнув на прощание хвостом. Теперь они уже были на своей улице, и, слава богу, живы-здоровы. И Гретхен, отпустив его руку, позволила Билли лениво ковылять позади, переступая через трещины в тротуаре. Они подошли к подъезду своего построенного из желтоватого песчаника дома. Возле дома их ждали Рудольф и Джонни Хит. Они стояли, облокотившись на высокое крыльцо со ступеньками. У каждого в руках по бумажному пакету, а в них по бутылке. На Гретхен было старое пальто, голову она замотала шарфом. В общем, видок у нее был затрапезный. Но она не хотела переодеваться, снимать брюки, которые обычно носила дома, чтобы пойти и встретить Билли. Гретхен, конечно, сейчас было неловко за себя, тем более, что Рудольф и Джонни были одеты, как и подобает молодым бизнесменам, и на головах у них были модные фетровые шляпы. Она уже привыкла к частым визитам Рудольфа в Нью-Йорк. Последние полгода он приезжал в город дважды или даже трижды в неделю, всегда безупречно одетый. Калдервуд и он занимались заключением какой-то сделки в брокерской конторе Джонни Хитта. Насколько бы ни объяснял ей Рудольф детали, она так ничего и не поняла. Речь шла о создании какой-то корпорации DK Enterprises по инициалам имени Дункана Калдервуда. Ясно только одно, что после этой сделки Рудольф наверняка станет человеком состоятельным, уйдет из магазина и, по крайней мере, на полгода будет уезжать из Уитби. Он уже попросил ее подыскать ему приличную меблированную квартиру в Нью-Йорке. Оба они, и Рудольф, и Джонни, были на взводе. Видимо, до этого где-то выпили. По золотистым оберткам на горлышках бутылок, торчавших из пакетов, она догадалась, что они принесли шампанское. «Привет, мальчики!» – поздоровалась она. «Почему не предупредили?» «Мы сами не знали, что придем», – ответил Рудольф. «Это экспромт». Он поцеловал ее в щечку. «Нет, он ничего не пил». «Привет, Билли», — поздоровался он с мальчиком. «Привет», — небрежно ответил тот. Виной тому натянутое отношение между дядей и племянником. Билли называл его Руди. Сколько раз Гретхен пыталась заставить своего сына быть повежливее с Рудольфом, называть его дядя Рудольф. Но на выручку Билли всегда приходил Вилли, который при этом еще говорил: «Эти старинные напыщенные манеры. Нечего делать из ребенка лицемера». «Ну, пошли наверх, — сказала Гретхен. — Там разопьем?» В гостиной царил ужасный беспорядок. Теперь она превратилась в ее рабочий кабинет, так как пришлось отдать комнату на чердаке Билли, и он был там полновластным хозяином. У письменного стола на полу валялись фрагменты двух статей, которые она пообещала написать к первому числу следующего месяца. Повсюду книги, записи, обрывки газет. Даже кушетку она не пощадила. Гретхен, несомненно, не была образцом аккуратности, и все предпринимаемые ею время от времени героические усилия по наведению порядка давали обратный результат. Хаос становился еще больше, чем прежде. Когда она работала, то курила одну сигарету за другой, и в комнате повсюду в самых неожиданных местах стояли пепельницы с горой окурков. Вилли, который тоже не отличался большой аккуратностью, время от времени даже бунтовал. «Это не дом, а редакция городской газеты, черт бы ее побрал!» Гретхен сразу отметила недовольное выражение на лице Рудольфа, когда тот быстро оглядел ее комнату. Может, сейчас, в эту минуту, он сравнивал ее с той дисциплинированной и слишком аккуратной девушкой, какой она была в 19 лет? А вдруг Гретхен почувствовала беспричинную вспышку гнева из-за своего безукоризненно одетого, такого благопристойного брата. «У меня на руках семья», — мысленно оправдывалась она. «Я зарабатываю себе на жизнь сама. Не стоит забывать об этом, дорогой братец». Повесив с подчеркнутой аккуратностью, чтобы чуть сгладить неприятное впечатление от беспорядка в комнате, пальто и шарф на вешалку, она сказала Билли: «Иди к себе наверх делать уроки». «А, ну да», — вздохнул Билли, — «скорее для проформы, а не из-за желания остаться в компании взрослых». «Иди, иди, Билли». Сын с искренним удовольствием пошел к себе наверх, но изобразил при этом такой несчастный вид, как будто ему ужасно этого не хотелось. Гретхен достала бокалы. «Ну, по какому случаю пьем?» — весело спросила она Рудольфа, открывавшего первую бутылку. «Мы наконец-то добились своего», — сообщил ей Рудольф. «Сегодня состоялось официальное подписание документов. Теперь мы сможем пить шампанское всегда. Утром, днем, вечером, когда угодно, пить до конца жизни». Он, наконец, вытащил тугую пробку и стал разливать шампанское по бокалам. Искрометные пенистые брызги фонтаном падали ему на руки. «Это просто замечательно!» — воскликнула Гретхен, хотя так и не поняла до конца, как это Рудольфу удалось без посторонней помощи проникнуть в область крупного бизнеса. Они чокнулись. «За процветание корпорации ДК Энтерпрайзис и председателя совета директоров», — предложил тост Джонни, — «самого молодого из всех новых магнатов». Оба они засмеялись, но все равно чувствовал, что нервы у них напряжены. Как это ни странно, но они напоминали Гретхен людей, которым чудом удалось уцелеть после дорожного происшествия, и теперь они истерически поздравляли друг друга со счастливым исходом. Рудольф не мог сидеть на месте, он все время ходил по комнате с бокалом в руке, открывал книжки, разглядывал ее письменный стол с царящим на нем беспорядком, торопливо перелистывал газеты. Какой-то нервный, загнанный, с лихорадочно блестящими глазами и провалившимися щеками. Джонни являл собой полную противоположность Руди. Полнощекий, гладенький, спокойный и собранный. Теперь, после нескольких глотков шампанского, вид у него был довольный, даже сонный. Он, конечно, куда лучше был знаком с миром денег, чем Рудольф. Знал, куда и как их лучше вкладывать. И всегда был готов к неожиданным поворотам судьбы. Рудольф включил радиоприемник, как раз посередине исполняемой первой части императорского вальса Иоганна Штрауса. «Послушай, они играют наш гимн», — сказал он, обращаясь к Джонни. «Музыка в честь миллионов». «Не заноситесь, ради бога», — воскликнула Гретхен. «Вы, ребята, заставляете меня чувствовать себя нищенкой». «Если бы у твоего Вилли было побольше мозгов», — сказал Джонни, «то он бы выпросил, занял и, наконец, украл деньги и вложил бы их в ДК Энтерпрайзис». «Я не шучу. Трудно даже представить, как высоко взлетит эта компания. Предела нет». «Вилли слишком горд, чтобы у кого-то просить деньги. Его слишком хорошо знают, чтобы дать ему в долг. И он слишком труслив, чтобы украсть их». «Что ты, Гретхен? Какие «Ужасные вещи ты говоришь о моем друге», — сказал Джонни, притворяясь, что шокирован ее словами. «Когда-то он был и моим другом», — печально парировала Гретхен. «Лучше выпей еще шампанского», — предложил он. Она кивнула, Джонни налил. Рудольф поднял с ее стола листок бумаги. «Век лилипутов», — прочитал он вслух. «Что это за заголовок?» «Я хотела написать статью по поводу одной новой телепрограммы этого сезона», — ответила Гретхен. «Но потом занялась чем-то другим. Прошлогодние пьесы, пьесы нынешнего года, куча новых романов, деятельность кабинета Эйзенхауэра, вопросы архитектуры, общественная нравственность, проблемы образования. Я просто в ужасе от того, чему учат Билли в школе. И, вероятно, это меня и подвигло на эти обличительные статьи». Рудольф прочитал первый абзац. «А ты довольно риска», — прокомментировал он. «Мне платят за то, чтоб я всех ругала», — оправдывалась Гретхен. «Это мой рэкет, так и знай». «Ты что, на самом деле считаешь, что все так безнадежно?» — спросил Рудольф. «Или притворяешься?» «Я стараюсь быть искренней». И она опять протянула свой бокал Джонни. В это время зазвонил телефон. «Это наверняка Вилли. Хочет предупредить, чтобы его не ждали к ужину», — сказала Гретхен. Она подошла к своему столу и сняла трубку. «Алло», — произнесла она заранее обиженным голосом, затем недоуменно посмотрела на брата. «Минутку», — и передала трубку Рудольфу. «Это тебя». «Меня?» — вздрогнул от неожиданности Рудольф. «Но никто не знает, что я здесь». «Но просят мистера Джордаха». «Слушаю», — сказал в трубку Рудольф. «Это Джордах», — осведомился хрипловатый приглушенный голос. «Он самый». «Это Эл. Я поставил за тебя 500 на сегодняшний вечер. Неплохие деньги. Ставки 7-5». «Минуточку», — сказал Рудольф, но в трубке уже послышались гудки. Рудольф молча посмотрел на нее. «Странно. Какой-то незнакомый парень назвался Эллом. Сказал, что поставил за меня $500 и ставки 7-5. Гретхен, может, ты тайком увлекаешься азартными играми?» «Никакого Элла я знать не знаю», — сердито ответила она. «К тому же у меня нет таких денег». И он просил мистера Джордаха, а не мисс Джордах. Она печаталась под своей девичьей фамилией Джордах. И телефон числился под фамилией Джордах в справочнике Манхэттена. «Какая-то чепуха», — сказал Рудольф. «По-моему, я никому не давал этого телефона, не так ли?» — спросил он у Джонни. «По-моему, нет», — подтвердил его приятель. «Что за чертовщина?» — вздохнул Рудольф. «Сколько Джордахов живет в Нью-Йорке? Тебе когда-нибудь приходилось встречать здесь однофамильцев?» Гретхен покачал головой. «Где этот проклятый справочник?» Гретхен показал ему, где он лежит. Рудольф раскрыл его на букве «Д», полистал. «Т. Джордах», — прочел он, — «Западная, 93-я улица». Он медленно закрыл толстую книгу и отложил ее в сторону. «Т. Джордах», — задумчиво повторил он, обращаясь к Гретхен. «Неужели это он?» — спросил он ее. «Нет, думаю, что нет». «О чем это вы говорите?» — недоуменно спросил Дженни. «Дело в том, что у нас есть брат, которого зовут Томас», — объяснил Рудольф. «Гадкий утенок в нашей семье», — добавила Гретхен. «Настоящее исчадие ада». «Джордахи — удивительно сплоченная семья», — с иронией сказала она. После напряженного рабочего дня выпитое шампанское подействовало быстро, и она прилегла на кушетку и вдруг вспомнила, что с утра еще ничего не ела. «А чем он занимается, твой брат?» — спросил Джонни. «Бог его знает. Не имею ни малейшего представления», — ответил Рудольф. «Если он занимается прежними делишками», — вмешалась в разговор Гретхен, — «то в данный момент наверняка скрывается от полиции». «А мы сейчас выясним», — сказал Рудольф, снова открывая телефонный справочник на странице, где был указан номер телефона Тея Джордаха. «Это на Западной 93-й улице». Он набрал номер. Ему ответил женский, довольно молодой голос. «Добрый вечер, мэм», — поздоровался Рудольф, стараясь говорить бесстрастным официальным тоном. «Можно ли поговорить с мистером Томасом Джордахом?» «Нет, нельзя», — ответила женщина на том конце провода. У нее было приятное высокое сопрано. «А кто его спрашивает?» Теперь в ее голосе послышались подозрительные нотки. «Один приятель. Он дома?» «Дома, но он спит», — раздраженно ответила она. «Сегодня вечером у него бой, и у него нет времени болтать с кем-то по телефону». Она швырнула трубку. Во время разговора с ней Рудольф не прижимал трубку к уху, а эта женщина говорила довольно громко, ее голос хорошо слышали и Гретхен, и Джонни. «Сегодня вечером у него бой», — повторила Гретхен. «Очень похоже на нашего Томми». Рудольф взял «Нью-Йорк Таймс», лежавшую на стуле, и открыл газету на спортивной странице. «Ну вот», — радостно сообщил он, — «уникальный боксерский поединок. Томми Джордах против Вирджила Уолтерса. Средняя весовая категория, 10 раундов. Саннисайд Гарденс». «Как букалически это звучит», — сострила Гретхен. «Я пойду», — решительно сказал Рудольф. «Для чего тебе это?» «Ну, в конце концов, он мой брат». «Я прекрасно обходилась без него 10 лет», — сказал Гретхен. «Надеюсь, что выдержу запросто еще лет 20». «А ты пойдешь, Джонни?» — обратился Рудольф к другу. «Прости», — ответил тот, — «но я сегодня приглашен на обед. Ты позвони, как сложатся у тебя дела». Снова зазвонил телефон, и Рудольф поспешно снял трубку. На этот раз это был Вилли. «О, привет, Руди», — сказал он. В трубке послышались громкие звуки, он был явно в баре. «Не-не, не надо ее звать», — оборвал его Вилли. «Скажи, что, к сожалению, у меня сегодня вечером деловой ужин, и я задержусь допоздна. Пусть не ждет меня и ложится спать». Гретхен, улыбаясь, лежала на кушетке. «Можешь даже не сообщать мне, что он просил передать». «Его не будет к обеду». «Ага, и чтоб я ложилась спать, и его не ждала». «Да, что-то вроде этого». «Джонни», — сказала Гретхен, — «тебе не кажется, что пора открывать вторую?» После того, как они прикончили вторую бутылку, Гретхен вызвала по телефону няню. Они разузнали, где находится Саннисайд Гарденс. Потом она приняла душ, уложила волосы, надела черное шерстяное платье, не зная, правда, подойдет ли оно для боксерского матча. Она немного похудела, и платье было ей чуть широко, но, перехватив одобрительные взгляды двух мужчин, Гретхен осталась довольна своим видом. «Нельзя позволять себе опускаться до неряшливости», — подумала она. «Никогда». Пришла няня. Гретхен, дав ей необходимые указания, вышла из дома вместе с Рудольфом и Джонни. Они зашли в ближайшее кафе. Джонни выпил с ними у стойки бара. Поблагодарив за выпивку, он уже собирался идти, но вдруг Рудольф задержал его. «Знаешь, у меня только $5 в кармане», — и он засмеялся. «Джонни, будь на сегодня моим банкиром. Ты не против?» Джонни, вытащив бумажник, отчитал ему 5 купюр по $10. «Спасибо». Рудольф небрежно засунул деньги в карман и опять засмеялся. «Что тут смешного?» — спросил Гретхен. «Никогда не думал, что доживу до такого дня», — объяснил ей Рудольф. «Когда не буду знать, сколько у меня в кармане денег». «Вижу, ты уже усвоил все привычки богачей», — серьезным видом сказал Джонни. «Мои поздравления». «Ладно, увидимся завтра, Руди, в твоем офисе». «Надеюсь, твой брат выиграет». «А я надеюсь, что ему свернут шею», — сказала Гретхен. Когда они приехали в Саннисайд Гарденс, предварительные бои уже начались. Билетер проводил их на места в третьем ряду от ринга. Гретхен сразу заметил, что в зале очень мало женщин, и ни на одной из них нет шерстяного платья. Она ни разу не была на боксерском матче, и когда передавали репортажи по телевизору, она тут же выключала его. «Какая грубость, какая жестокость», — думала она. «Здоровые мужики избивают друг друга до потери сознания ради денег». Вокруг были такие лица, которые, как она считала, можно было встретить только на подобном развлечении. Кажется, ей еще никогда не приходилось видеть в одном месте такого чудовищного скопища отвратительных физиономий. Боксеры на ринге, судя по всему, не очень старались покалечить друг друга, и она с холодным презрением наблюдала, как они дрались, как входили в клинч, молотя друг друга, как нырком уходили от ударов. Толпа в клубах табачного дыма вела себя довольно апатично, и очень редко, когда раздавался глухой тяжелый удар в цель. Тогда только публика принималась довольно рычать, словно стадо животных. Гретхен знала, что Рудольф время от времени бывает на боксерских матчах. Она слышала, как он увлеченно и не раз обсуждал с Вилли сильные и слабые стороны знаменитых боксеров. Она украдкой поглядывала на брата. Он, казалось, был на самом деле увлечен тем, что происходило на ринге. Теперь, когда она своими глазами наблюдала за боем, когда чувствовала острый запах пота боксеров, когда видела кровь на тех местах, куда приходились точные удары противников, она вдруг засомневалась в своем представлении о характере Рудольфа, в его мягкости, в его небрежном, диктуемом его образованием превосходстве над другими, в его приятных манерах, отсутствии всякой агрессивности. Ей показалось, что Рудольфа что-то роднит с этими грубыми скотами на ринге и с этой агрессивной толпой, заполнявшей все ряды вокруг нее. Во время следующего поединка одному боксеру рассекли бровь, и кровь из раны залила ему лицо и грудь, попала на соперника. Увидев кровь, толпа восторженно взревела, и от этого жуткого воя Гретхен стала не по себе. Она уже и не знала, сможет ли досидеть до того момента, когда Томас поднимется на ринг, перелезет через канаты, чтобы стать участником этой кровавой бойни. Когда настало время главного поединка, она сидела бледная, едва сдерживая подступившую тошноту. Через пелену табачного дыма и застилавшие ей глаза слезы, она увидела, как крупный мужчина в красном халате легко перемахнул через канаты на ринг, и Гретхен сразу узнала своего брата Томаса. Помощники Томаса сняли с него халат, стали надевать на его перебинтованные руки боксерские перчатки. Рудольф с легкой завистью отметил, что на теле Томаса почти нет волос. На теле Рудольфа был густой волосяной покров, множество черных кудряшек на груди, волосы росли клочками даже у него на плечах. Ноги у него тоже были волосатые. И эти черные волосы на всем теле никак не вязались с тем представлением о себе, которое существовало в его сознании. Когда летом он ходил купаться, то собственная обильная волосатость приводила его в большое смущение. Ему казалось, что окружающие смеются над ним. Поэтому он редко загорал, и как только выходил из воды, тут же набрасывал на себя рубашку. Томас, как это ни удивительно, совсем не изменился за эти годы, если не считать его беспощадного, мускулистого, тренированного тела. Даже выражение его лица осталось прежним, по-детски открытым, мальчишеским. Том все время улыбался, когда объявляли условия боя. Но Рудольф заметил, как он нервно облизывает языком кончики губ, как под шелковой полой халата под краем фиолетовых трусов подергивается мышца на его ноге. Два рефери давали последние указания боксерам перед началом поединка. Боксеры стояли в центре ринга. Когда диктор представил, в красном углу Томас Джордах, вес 59,5 фунтов, он, скинув вверх обе руки в перчатках и бросив быстрый взгляд на ревущую толпу, опустил глаза. Даже если он и увидел брата и сестру в третьем ряду, то не подал вида. Его противник высокий, гораздо выше Тома, негр, с гораздо более длинными руками, нетерпеливо перебирал ногами в своем углу, словно пританцовывал, и внимательно слушал советы своего тренера, согласно кивая головой. Тот ему что-то усердно нашептывал на ухо. Гретхен, с застывшей болезненной гримасой на лице, вглядывалась через дымовую завесу в мощную, несущую в себе разрушительную силу, обнаженную фигуру брата. Ей не нравились безволосые мужчины. У Вилли повсюду на теле был красноватый приятный пушок, а тренированные, как у настоящего бойца-профессионала, мышцы Тома заставляли ее содрогаться от первобытного отвращения. И это ее родной брат. Они оба из одного материнского чрева. Эта мысль вдруг привела ее в отчаяние. За детской улыбкой Томаса она угадывала его коварную злобу, желание причинить физическую боль и предвкушение удовольствия от страданий противника. Именно эти качества отталкивали ее от Томаса, когда они жили под одной крышей. Ей была невыносима сама мысль о том, что там, на ринге, ее собственная плоть и кровь выставлены на всеобщее обозрение при ярком свете Юпитеров во время этой отвратительной церемонии представления публики боксеров. Конечно, Этим он и должен был закончить. Дракой. Он будет драться всю свою жизнь. Оба боксера стоили друг друга. Оба стремительно двигались по рингу. Но негр проявлял больше агрессивности. Лучше защищался благодаря своим длинным рукам. Том искал подходы к нему. Старался не торопиться наносить удары. Лучше один, но наверняка. Он провел серию сильнейших ударов по корпусу, заставив негра отступить, выиграл темп. Ему удалось загнать того в угол, прижать к канатам и начал его просто избивать. «Убей негера!» – то и дело раздавался чей-то громкий голос из задних рядов, каждый раз, когда Томасу удавалось провести удачную серию. Грэхан болезненно морщилась. Ей было стыдно присутствовать здесь. Стыдно за всех этих мужчин и за редких здесь женщин. Она вдруг вспомнила хромого Арнольда Симса в его красно-бордовом халате, который говорил ей, какие у вас красивые ноги, мисс Джордах. Он так мечтал о Корнуэлле. Прости меня, Арнольд, за этот вечер. Вместо 10 запланированных раундов бой длился 8. У Томаса струилась кровь из рассеченной брови и из носа, но он не отступал. Он, пританцовывая, все нападал и нападал на противника с какой-то чудовищной, неуемной, злой энергией, которой он постепенно выматывал негра. В 8-м раунде негр уже с трудом поднимал руки, и Том сильным ударом в голову послал негра на покрытый брезентом пол. Тот с большим трудом поднялся при счете 8. Он с трудом прижимал руки к груди, пытаясь защитить себя от воинственного напора Томаса. Томас, улыбаясь, с залитым кровью лицом, в 2 прыжка настиг его и обрушил на него град ударов. Грэхен показалось, что он нанес не меньше 50 сильнейших ударов за какие-то несколько секунд. Негр снова повалился на пол, и толпа заревела столь оглушительно, что Грэхен испугалась, как бы не лопнули ушные перепонки. Негр все же попытался подняться, даже встал на одно колено. Стоя в своем углу, Томас, пригнувшись, приготовился к новой атаке. Окровавленный, энергичный, не знающий усталости. Казалось, ему очень хотелось, чтобы негр встал и продолжил бой. И Грэхен показалось, что на его изуродованном, окровавленном лице мелькнуло разочарование, когда негр снова беспомощно рухнул, и рефери довел счет до конца. Все, нокаут. Грэхен почувствовал, что ее вот-вот вырвет. Но она лишь сухо отрыгнула, прижимая к лицу носовой платок, приятно удивленная тем, что здесь, в этой прогорклой, пропитанной мужским потом атмосфере, можно было еще почувствовать запах духов. Она сидела сутулившись, опустив глаза. У нее не было сил смотреть на это кровавое побоище. Она боялась упасть в обморок, тем самым заявить всем, что она роковым образом связана родственными узами с этим зверем на ринге. Рудольф просидел весь бой, не произнося ни единого слова. Правда, время от времени кривил губы, явно осуждая откровенную кровожадность партнеров. В этом поединке не было ни стиля, ни изящества, так обычная драка. Боксеры покидали ринг. Закутанному в полотенце негру ассистенты помогли перелезть через канаты и сойти с ринга. Томас, широко улыбаясь, размахивал рукой, как триумфатор, а люди вокруг дружелюбно похлопывали его по спине. Он покинул ринг с дальней стороны и не мог видеть Рудольфа и Грэхен, сразу же направившись в раздевалку. Люди постепенно начали расходиться, а Грэхен с Рудольфом продолжали сидеть, не говоря ни слова, словно опасаясь прокомментировать то, что они здесь увидели. Наконец Грэхен хрипло, не поднимая головы, сказала: «Пошли отсюда». «Нужно сходить к нему», — сказал Рудольф. «Ты что?» — удивилась Грэхен. Ее удивили слова брата. «Мы с тобой сюда пришли, видели его на ринге. Теперь мы должны встретиться с ним». «Он не имеет к нам никакого отношения», — возразила она, зная, что сейчас лжет. «Пошли», — сказал Рудольф. Он встал и, взяв ее за локоть, помог ей подняться. Он не любил возражений. Этот холодный, единственный истинный аристократ здесь, Саннисайд Гарденс. «Я не пойду. Нет, я не пойду». Но, несмотря на ее сопротивление, она знала, что Рудольф безжалостен и поведет ее к Томасу. И ей придется его увидеть. Увидеть его окровавленное, грубое, мстительное лицо победителя. У двери в раздевалку стояло несколько человек, но никто их не остановил, никто не преградил путь. Рудольф открыл дверь. Гретхен держалась за его спиной. «Знаешь что?» — сказала она. «Лучше я подожду здесь. Может, он не одет?» Рудольф, не обращая никакого внимания на ее слова, крепко сжимая ее запястье, втащил Гретхен в комнату. Томас, обернутый полотенцем по пояс, сидел на запятнанном столе для массажа, а врач накладывал ему швы на рассеченную бровь. «Ничего, ничего страшного», — приговаривал он. «Еще один шовчик, и все». Томас закрыл глаза, чтобы врачу было удобнее работать. Над его бровью виднелось оранжевое пятно антисептика, и из-за этого у него было смешное, как у клоуна, асимметричное лицо. Он, по-видимому, уже принял душ, его мокрые волосы слиплись, и сейчас он был похож на кулачного бойца со старинной гравюры. Вокруг стола толпились те люди, которых Рудольф видел возле Томаса на ринге. Какая-то молодая женщина в узком платье, всякий раз, когда доктор втыкал в бровь иглу, чуть слышно вздыхала. У нее были черные волосы, а на необычайно стройных ногах черные нейлоновые чулки. Ее выщипанные и подведенные карандашом брови образовывали тонкую, словно ниточка, линию над глазами и придавали ее лицу вид удивленной куклы. В раздевалке воняло застоявшимся потом, массажной мазью, сигарным дымом и мочой из туалета с открытой дверью. На грязном полу валялось запачканное кровью полотенце в одной куче с промокшими насквозь от пота фиолетовыми трусами, с суппортером, носками, ботинками и боксерами. Все это снаряжение было на Томасе там, на ринге. «Что интересно, я-то делаю здесь, в этом мерзком месте», — подумала Гретхен. «В раздевалке было ужасно жарко. Да и вообще, как я сюда попала?» «Ну вот и все», — сказал врач, отходя от пациента и склонив голову на бок. Полюбовался своей работой. «Спасибо, док», — поблагодарил его Томас, открывая глаза. Он сразу же увидел Рудольфа и Гретхен. «Боже праведный!» — воскликнул он, криво улыбаясь. «Что, блядь, вы здесь делаете?» «Мне велено передать тебе сообщение», — сказал Рудольф. «Какой-то человек по имени Эл позвонил сегодня днем и сказал, что поставил на тебя $500. Ставки 7-5». «А, добрый старина Эл», — довольно протянул Томас, бросив беспокойный взгляд в сторону молодой женщины с черным ворохом волос на голове, будто не хотел, чтобы она услышала это известие. «Поздравляю с победой», — сказал Рудольф. Он, сделав Тому шаг, протянул руку. Томас мгновение колебался, но потом, улыбнувшись, протянул свою опухшую, покрасневшую руку. У Гретхен не хватило духу поздравить брата с победой. «Я очень рада за тебя, Томас». Она ограничилась лишь скромной похвалой. «Ага, спасибо». Он с любопытством посмотрел на нее. «Позвольте мне вас познакомить. Это Рудольф, мой брат. Гретхен, моя сестра. А это моя жена Тереза. Мой менеджер мистер Шульц, мой тренер Пегги, ну и вся моя команда». Он небрежно махнул в сторону остальных. «Рада с вами познакомиться», — сказала Тереза. Да, это ее голос Рудольф слышал по телефону. В ее голосе слышались подозрительные нотки. «Я и не знал, что у тебя есть родственники», — сказал мистер Шульц. В голосе у него тоже зазвучали подозрительные нотки, будто наличие семьи — это что-то опасное, преследуемое законом. «Да я и сам не был в этом до конца уверен», — признался Том. «Наши пути, как говорят, разошлись. Слушай, Шульц, выходит, на меня зритель валом валит, если даже мои сестра и брат покупают билеты в кассе, а?» «После сегодняшней встречи», — сказал Шульц, «я сумею набить до отказа весь Гарденс. Это замечательная победа». Менеджер был человек невысокого роста, с животиком, похожим на баскетбольный мяч. «Ну, тебе с родственниками, вероятно, есть о чем поболтать, обсудить новости, поэтому мы вас покидаем. Завтра я забегу к тебе, Томми, посмотрю, как бровь». Надев пиджак, он с трудом застегнул его на животе. Тренер, подняв снаряжение Томаса, сунул его в сумку. «Ну, всего хорошего, Томми». И он вышел из раздевалки вместе с менеджером, врачом и остальными. «Ну вот, теперь мы одни», — сказал Томас. Какая приятная семейная встреча. По-моему, ее нужно отпраздновать, а, Тереза? Ты никогда не говорил мне, что у тебя есть брат и сестра. Обиженно упрекнула его Тереза, повысив голос до визгливости. На несколько лет я просто позабыл о них, оправдывался Том. Он уже соскочил с массажного стола. Ну а теперь, если дамы удалятся, я переоденусь. Гретхен и Тереза вышли в холл. Там никого не было, и теперь ей стало легче. Не было больше этого смрада и духоты. Когда Тереза надевала свою косматую лисью рыжую шубку, подергивая плечами и помогая себе руками, она сердито говорила: «Так же мне, если дамы удалятся». Как будто я никогда не видела его голым. Она смотрела на Гретхен с нескрываемой враждебностью, оценивая ее черное шерстяное платье, туфли на низких каблуках, ее спортивного покроя пальто. Гретхен видел, что она является собой вызов ее жизненному укладу. Ее крашеные волосы, узкое платье, ее слишком стройные, вызывающие непреодолимую похоть у мужчин ноги, ее брак. Все это неодолимо раздражало Терезу. «Я и не знала, что Томми выходит из такой благородной, с претензиями семьи», — сказала она. «У нас нет никаких претензий», — возразила Гретхен. «Так что вам нечего опасаться». «До сегодняшнего вечера вы ни разу не удосужились посмотреть, как он дерется», — продолжала Тереза в агрессивном тоне. «Или я не права?» «Я не знала до сегодняшнего дня, что он боксер», — спокойно ответила Гретхен. «Можно я сяду? Вы не против? Я очень устала». Не дождавшись ответной реплики, она увидела у противоположной стены стул, подошла к нему и села, решив, что на том их беседа и закончилась. Тереза раздраженно подергивала плечами под своей шубкой, потом принялась демонстративно расхаживать перед ней взад и вперед в своих туфлях на шпильках, звонко постукивая острыми каблучками по бетонному полу коридора. Томас медленно одевался, стыдливо отвернувшись от брата, когда натягивал на себя трусы и время от времени вытирал полотенцем пот с лица, так как душ, по-видимому, мало ему помог. Он то и дело поглядывал в сторону Рудольфа, улыбался, качал головой и приговаривал: «Вот бля, вот бля». «Как ты себя чувствуешь, Томас?» «Да хорошо. Правда, завтра утром наверняка буду мочиться кровью. Этому негру удалось нанести мне пару ударов по почкам. Сука такая. Но бой был неплохой, а? Что скажешь?» «Да, хороший», — согласился с ним Рудольф. Он не осмелился сказать, что бой его был вполне заурядным, ничего особенного. Просто обыкновенная второразрядная драка. «Я знал, что вложу его», — признался Томас. «Хотя букмекеры ставили на него. Ишь ты, 7-5, надо же. Но все сложилось для меня удачно. Я на этом заработал 700 баксов», — хвастал он, словно мальчишка. «Так ты зря сказал при Терезе. Теперь она знает, у меня есть деньги. И будет вынюхивать их, словно ищейка». «Ты давно женат?» — поинтересовался Рудольф. «Уже 2 года. Она забеременела, я вот и подумал, а чего бы не жениться, а?» Он пожал плечами. «Вообще-то она ничего, моя Тереза. Может, не такая умная, но вообще-то ничего. А мальчишка получился отличный». Том бросил на него злобный взгляд. «Нельзя ли его отправить к дяде Руди? Ну, чтоб он научил его, как стать богатым джентльменом, а не расти неприкаянным глупым бедняком, таким же, как его папочка-боксер». «Да, хотел бы как-нибудь посмотреть на него», без особого радушия сказал Рудольф. «Это в любое время. Приходи к нам домой». Томас натянул на себя черный свитер-водолазку, и когда просовывал голову через ворот, вопрос у него прозвучал глухо. «А ты женат?» «Нет». «О, как всегда, самый умный в семье». «Ну, а Гретхен замужем?» «Давно. Ее сыну уже 9 лет». Томас кивнул. «А, ну такая-то долго не засидится. Сногсшибательная дама. Она сейчас выглядит гораздо лучше, чем прежде, нет? Не находишь?» «Да, согласен». «Но наверняка такая же дрянь, как и прежде». «Не надо так говорить о ней, Том», — попросил Рудольф. «Она всегда была хорошей девушкой и стала очень хорошей женщиной». «Ладно, ладно. Верю тебе на слово, Руди», — весело сказал Томас. Он тщательно расчесывал волосы перед потрескавшимся зеркалом на стене. «Мне ведь о ней, в сущности, ничего не известно. Я всегда был вам чужаком». «Ты никогда не был чужим. О чем ты говоришь?» «Кому ты это говоришь, братец?» — резко спросил Томас. Спрятав в карман расческу, он бросил последний критический взгляд в зеркало на свое отдуловатое опухшее лицо с белой наклейкой пластыря над глазом. «Ну, сегодня я просто красавчик. Если б только знал, что вы навестите меня, побрился бы по такому великому событию». Повернувшись, он надел поверх свитера яркий твидовый пиджак. «Ты, Руди, выглядишь так самоуверенно. Видать, у тебя полный порядок», — продолжал он его подкалывать. «Наверняка вице-президент какого-нибудь банка, никак не меньше, а?» «Не жалуюсь», — ответил Рудольф, сильно недовольный в душе, определенный ему братом низкой должностью. «А знаешь», — продолжал Томас, — «год назад я был в Порт-Филиппе, хотел навестить своих. Узнал, что отец умер. Он покончил с собой». «Да, хозяйка овощного магазина, миссис Джардина, сказала то же самое». Томас похлопал себя по груди, чтобы убедиться, что бумажник на месте. «Дом наш снесли, никакого света в подвале. И никто не встречал блудного сына», — насмешливо сказал он. «Ну а как мать? Еще жива?» «Да, она живет со мной». «Повезло тебе, ничего не скажешь», — широко улыбнулся Том. «Все еще в Порт-Филиппе?» «Нет, в Уитби». «Ты не так часто путешествуешь, да?» «Зато у меня много свободного времени». Рудольф чувствовал, что его брат, разговаривая с ним, старается его подразнить, заставить почувствовать свою вину перед ним, и от этого ему становилось не по себе. Но он уже давно привык сам направлять любой разговор в нужное русло и теперь ничем не выдавал своего раздражения. Наблюдая за одевающимся братом, за его отточенными, наводящими страх медленными телодвижениями, он заметил множество синяков повсюду. И тут он остро почувствовал, что его охватывает безграничное чувство жалости, любви и смутное желание уберечь этого нескладного, храброго, мстительного парня, совсем еще мальчишку, от таких вот вечеров, как сегодняшний, который только что завершился. Он хотел избавить его от этой вульгарной жены, от завывающей, улюлюкающей толпы, от бодрого доктора, накладывающего швы на его раны, от всего этого сброда случайных людей, которые жили за его счет. Ему не хотелось, чтобы это чувство пропало и испарилось от язвительного насмешничества Томаса. Средство давнишней старинной ревности и враждебности, которые через столько лет, по его мнению, должны были бы давно заглохнуть. «Ну, а мне вот пришлось поездить. Ничего не скажешь», — продолжал хвастать Томас. «Я побывал во многих местах. В Чикаго, в Кливленде, в Бостоне, в Нью-Орлеане, в Тяохуане, Голливуде. Вообще, назови любой город, я был в каждом, наверное. Эти путешествия сильно расширили мой кругозор». Вдруг дверь широко распахнулась, и в раздевалку вбежала Тереза с искаженным, покрытым толстым слоем грима лицом. «Ну сколько вы будете еще здесь трепаться? Всю ночь, что ли?» – закричала она. «Ладно, ладно, дорогая. Уже заканчиваем», — успокоил ее Томас. «Сейчас выходим. Мы хотели где-нибудь поужинать. Ты и Гретхен пойдете с нами?» «Мы идем в китайский ресторан. Обожаю китайскую пищу», — заявила Тереза. «Просто умираю от восторга от нее». «Боюсь, сегодня ничего не выйдет. Гретхен, пора домой. Она оставила сына с нянькой», — сказал Рудольф и заметил быстрый взгляд Томаса, брошенный на жену, потом снова на него. «Ясно, сейчас брат думает, что мы не хотим показываться на публике с его женой». Но Томас пожал плечами и сказал дружелюбно и без обиды. «Ну ладно, как-нибудь другой раз. Теперь мы хотя бы знаем, что все живы-здоровы». Уже в коридоре он резко остановился. «Послушай, ты завтра будешь в городе около 5? «Томми!» — громко позвала его жена. «Мы ужинаем сегодня или нет?» «Помолчи!» — крикнул Томас. «Ну так что, Руди?» «Да, буду». Он намечал провести весь день с архитекторами и адвокатами. «Где мы можем увидеться?» – спросил Том. «Я буду у себя в номере в отеле. Отель у Орик, да?» «Я знаю, где это», – оборвал его Томас. «Я приду». В коридоре к ним подошла Гретхен, бледная, с напряженным лицом. Рудольф уже жалел, что привез ее сюда, но лишь на мгновение. Она ведь уже взрослая женщина, далеко не девочка. Нельзя отстраняться от всего на свете. Достаточно того, что целых 10 лет она с присущей ей тактичностью удерживает почтительную дистанцию между собой и матерью. Когда они проходили мимо двери другой раздевалки, Томас снова неожиданно остановился. «Надо заглянуть сюда на минутку. Сказать Вирджилу хеллоу. Зайдем со мной, Руди. Скажешь ему, что ты мой брат. Похвалишь его за хороший бой. И ему станет легче от твоих добрых слов». «По-моему, нам никогда не выбраться из этого проклятого места», — воскликнула Тереза. Томас, не обращая внимания на ее вопли, толкнул дверь. Он жестом пригласил Рудольфа войти первым. Боксер-негр еще не оделся, он сидел, сутулившись на массажном столе, и руки его, как плети, безжизненно болтались между колен. Красивая молодая негритянка, либо жена, либо сестра, сидела тихо на складном стульчике у стола, а белый ассистент осторожно прикладывал пузырь со льдом к большущей шишке под глазом боксера. В углу довольно светлый негр, седовласый, аккуратно заворачивал в узел его шелковый халат, трусы и боксерские тапочки. Видимо, его отец. Томас и Рудольф подошли к боксеру. Он глянул на них здоровым глазом, и Томас нежно обнял его за плечи. «Ну, как ты себя чувствуешь, Вирджил?» «Уже лучше», — ответил боксер. Теперь вблизи Рудольф видел, что этому парню не больше 20. «Вот, Вирджил, познакомься. Мой брат Рудольф. Он пришел сказать тебе, что ты ему понравился». Рудольф обменялся рукопожатием с боксером. «Рад познакомиться с вами. Это был очень хороший, просто замечательный бой», — сказал он, хотя ему хотелось сказать: «Послушай, несчастный ты парень. Беги отсюда и больше никогда в жизни не надевай боксерские перчатки». «Да», — протянул негр, — «ваш брат очень сильный человек». «Да что ты, что ты? Мне просто повезло», — сказал Том. «Мне, видишь, наложили на бровь целых 5 швов». «Я не бил тебя по голове, Томми», — сказал Вирджил. «Клянусь, не бил». «Ну, конечно же, нет. О чем ты говоришь, Вирджил?» — успокоил его Том. «Никто этого и не говорит. Мы просто зашли сказать тебе привет, посмотреть, как ты себя чувствуешь, убедиться, что все в порядке». «Спасибо. Очень любезно с вашей стороны». «Ну ладно, счастливо, малыш», — сказал на прощание Том. Они с Рудольфом самым серьезным видом пожали руки всем присутствующим и вышли. «Ну, наконец-то!» – заворчала Тереза при виде их. «Мне кажется, они женаты не больше 1/2 года», – подумал Рудольф, когда все они направились к выходу. «Менеджеры слишком поторопились с этим парнем», – сказал Том Рудольфу, когда они оказались рядом. «У него была довольно продолжительная победная серия. Они решили дать ему сразу главный поединок. Я видел-то его пару раз, но знал, что он еще слабоват, и что пошлю его нокаут. Гады эти менеджеры, конечно. Ты заметил этого подонка? Его ж там даже не было. Он даже не удосужился подождать, убедиться, где будет Вирджил, дома или в больничке. Какая все-таки дрянная профессия бокс, Руди». Он посмотрел на Гретхен, словно хотел видеть ее реакцию на его слова, но она шла словно в трансе. Ничего не видела и ничего не слышала вокруг. Выйдя на улицу, они остановили такси, и Гретхен захотела сесть рядом с шофером. Тереза села на заднем сиденье между Рудольфом и Томасом. От нее ужасно несло дешевыми духами, но когда Рудольф, не в силах больше выносить такого резкого запаха, опустил стекло, она возмутилась. «Ради бога, не открывайте! Ветер испортит прическу! Прошу меня извинить, конечно!» Они ехали на Манхэттен молча. Тереза держала Тома за руку и время от времени, поднося ее к своим губам, целовала, всем демонстрируя, что это ее собственность. Как только они переехали Бруклинский мост, Рудольф сказал: «Все, Томас, мы здесь выходим». «Вы на самом деле не хотите поехать с нами поужинать?» — спросил Томас. «Там самые лучшие китайские блюда в городе», — добавила Тереза. Их совместная поездка в такси не принесла никаких неожиданностей, и теперь, когда она уже не чувствовала для себя никакой реальной угрозы, могла позволить себе побыть гостеприимной. Кто знает, может, в будущем ее гостеприимство пойдет ей на пользу. Вы даже не представляете себе, от чего отказываетесь. «Мне нужно домой», — упрямо сказала Гретхен. Голос у нее дрожал. Она, по-видимому, была на грани истерики. «Я должна быть дома». Если бы не Гретхен, Рудольф поехал бы к Томасу. После этого шумного триумфа на спортивной арене, после такого тяжелого боя, ему не хотелось оставлять Томаса с женой в компании этой постоянно попрекающей его женщины, чтобы ему было не так одиноко, не так грустно, чтобы он провел оставшийся вечер там, где не услышит ни единой похвалы, ни одного приветствия, ни одного ласкового слова. Надо как-нибудь возместить Томасу этот вечер. Таксист остановил машину, и Гретхен с Рудольфом вышли. «Ну, прощайте, родственнички!» И Тереза, засмеявшись, фыркнула. «Завтра в 5, Руди», — напомнил ему Томас. Рудольф утвердительно кивнул. «Спокойной ночи», — прошептала Гретхен. «Береги себя, Томас, прошу тебя». Такси отъехало, и Гретхен крепко сжала руку Рудольфу, точно боялась упасть. Он остановил другое такси и назвал водителю адрес Гретхен. В темном салоне машины Гретхен не выдержала и дала волю своим чувствам. Она прижалась к Рудольфу и громко зарыдала. Тело ее сотрясало дрожь, слезы выступили на глазах Рудольфа. Он крепко обнял сестру и гладил ее по голове. Забившись в глубину темной машины, он видел, как яркие полоски разноцветных неоновых огней освещали через окошко мчащегося по широкой улице автомобиля исказившееся, красивое, мокрое от слез лицо Гретхен, и вдруг почувствовал себя гораздо ближе к сестре. Теперь их связывала более крепкая взаимная любовь, чем когда-либо прежде. Наконец она прекратила плакать, слезы уже не лились из ее глаз. Гретхен, выпрямляясь, вытерла глаза носовым платком. «Прости меня», — сказала она, — «какая же я все-таки снобка! Несчастный мальчик, бедный несчастный мальчик».